«Ну как, сынок, освоился на Санта-Крус?» Лоренцо Эстебан с ухмылкой наклонился, чтобы подлить Мариту дынного бренди. Они сидели на широкой веранде гасиенды Эстебана, глядя на бескрайние поля винной дыни, земной пшеницы, ржи и кукурузы, залитые светом двух из трех маленьких лун Санта-Крус. На западе нерцало слабое зарево, там находилась столица — Киудад-Боливар. По полям сновали огоньки. Это трудились автоматические земледельческие агрегаты. Веранду обдувал ветерок, пропускаемый специальным экраном, представлявшим собой непреодолимую преграду для местных мотыльков и, по совместительству, светлячков. Ночь выдалась спокойной. Тишину нарушали только стрекот насекомых, звон стаканов и бульканье виски. Мэрит вздохнул и вытянул вперед ноги. «Начинаю осваиваться, Лоренцо», — лениво ответил он. «Все не привыкну к жаре и сырости. Наверное, я как был, так и остался мальчишкой из гор Геликона. Такие места никогда не забываются». «Не знаю», — протянул Эстебан, поставив бутылку на полу ножки кресла и поворачивая пальцами стакан. «Я отсюда всю жизнь ни ногой. Даже не представляю, как это — очутиться где-то еще. Если бы пришлось, то, небось, помер бы от тоски». «Значит, вам повезло, что вы отсюда не отлучались?» Мэрит отхлебнул виски и зажмурился, наслаждаясь приятной теплотой. Он взял за правило минимум раз в неделю навещать Эстебана или его приятелей. Существование Ники более не являлось военной тайной, и он понимал, как опасно жить отшельником, пусть даже и с Никой в роли пятницы. К тому же старик пришелся ему по душе. Мэриту даже нравилось, когда тот называл его «сынок» или «мальчик». Иногда ему надоедало быть капитаном Полом Мэритом, бывалым воякой, и отеческая фамильярность старого фермера навевала воспоминания детства. «Позавчера поболтали с Энрике», — сообщил Эстебан, прерывая задумчивое дружеское молчание. «Говорит, неплохо сбыл последний груз дынь. На следующей неделе они с Людмилой и детьми возвращаются домой», — он фыркнул. «Не знаю, понравились ли им огни цивилизации». «Говорите, возвращаются?» — отозвался Мэрит. «Вот и славно». Эстебан кивнул. Энрике был младшим сыном Эстебана, коренастым, спокойным, крепким фермером примерно одного возраста с Мэритом. Мэрит испытывал к нему симпатию. У него и у его папаши, в отличие от Ники, он иногда выигрывал в шахматы. Энрике с женой делили со стариком одну крышу, и Мэрит знал, как Лоренцо соскучился по ним, в особенности по внукам. «Держу пари, что больше всего вы стосковались по Людмилиной стрепне», — сказал Мэрит, вызвав у Эстебана одобрительное хмыканье. В действительности Людмила Эстебан выполняла на Гасиенде функции специалиста по кибернетике. Несмотря на свое далеко не блестящее образование, она не раз демонстрировала Мэриту потрясающую смекалку, и он хоть завтра назначил бы ее главным конструктором по Боло. Все время, остававшееся у нее от хлопот по дому, она посвящала обслуживанию фермерской техники, что вполне устраивало мужчин. Лоренцо за свою жизнь немало повозился с техникой, и наклонности Людмилы гарантировали ему возможность отдаваться любимому делу — приготовлению еды. «Сынок», — молвил Эстебан, — «единственное, что умеет Людмила и не умею я, кроме штампования ребекишек, это дело они с Энрике неплохо освоили, как я погляжу. Так вот, единственное, чего я не умею, так это заставлять работать проклятый культиватор со стороны реки. Ума не приложу, как подобное у нее выходит. Видать, просто хватает упрямства. Эту дрянь следовало отправить в утиль еще в те времена, когда Людмила лежала в пеленках. Да, у нее легкая рука, согласился Мэрит. Еще какая? Мне с ней не сравниться. А ведь и я в молодости неплохо смыслил в электронике. Эстебан выпил еще виски и крякнул. Кстати, об электронике. Летное поле последние три дня кипит, как муравейник. Мэрит насторожился. Эстебан махнул рукой. «На этой неделе милиция будет тренироваться на своих росомахах, вот они и проверяют все системы». «Разве уже на этой неделе?» — удивился Мэрит. Где-то глубоко забрезжила смутная мысль. «Да, Консуэла передвинула маневры на 10 дней вперед, потому что в этом году рано созреет второй урожай. В разгар уборки ребят не собрать». «Понятно», — Мэрит прижал стакан к потному лбу. Даже поздние вечера на Санта-Крус были для него слишком жаркими. И закрыл глаза. За время пребывания на планете он успел перезнакомиться почти со всем личным составом милиции. Все парни были типичными провинциалами, подобно Эстебану, однако их профессиональные навыки и выносливость оказались для капитана приятным сюрпризом. Впрочем, он тоже вырос на приграничной планете, а население подобных мест всегда готово к отпору. Жителям приграничных планет никогда не забыть, что они населяют дальние рубежи Конкордата, и любая напасть, грозящая человечеству, в первую очередь обрушивается на них. Они же становятся первыми жертвами подонков рода человеческого, поднимающих руку на своих соплеменников. Милиция Санта-Крус не блистала выправкой и ладностью формы, а их росомахам было самое место в музее, зато она знала боевое ремесло. Мэрит не завидовал потенциальным налетчикам, которым пришлось бы иметь с ней дело. А вообще-то, если призадуматься... Скажите, Эстебан, вы не думаете, что полковнику Гонсалес требуется помощь в проведении учений? Помощь? Ты о чем, сынок? Собственно... Мэрит открыл глаза, сел прямо и развернул свое кресло, чтобы видеть собеседника. Как вам известно, я готовлю отчет о боеготовности Болу 0075. Он старался не упоминать Нику по имени. Жителям Санта-Крус было невдомек, что командиры Боло обычно называют своих подопечных не цифровыми обозначениями, а человеческими именами, и он боялся оговорок, которые могли стать намеком на подлинные возможности Ники. «Пару-тройку раз я от тебя об этом слышал», — с улыбкой согласился Эстебан. «Это важная работа, учитывая возраст установки. В центре не очень хорошо представляют себе операционные параметры модели 23. Ввиду неполноты информации я стремлюсь испытать машину. А кроме того, тебе нравится с ней возиться». Проницательность Эстебана вогнала Мэрита в краску. Старик усмехнулся. «Не дрейфь, сынок. Думаешь, мне не хотелось бы покататься по джунглям на такой штуковине? Я видел на метеосъемке, каких следов ты понаставил вокруг ангара. Все деревья с корнем повырывал». «Ваша правда», — Мэрит усмехнулся. «Мне это действительно по душе, но я стараюсь не покидать пределов военной базы. Мне меньше всего хочется нанести ущерб какому-нибудь заповеднику или чьей-нибудь собственности». «Планета большая», — великодушно молвил Эстебан. «Катайся, сколько влезет. Никто на тебя не в обиде». «Наверное, вы правы. Но я подумал, если полковник Гонсалес собирается тренироваться на росомахах, почему бы не предложить ей 7-5 на роль агрессора, которому она будет противодействовать?» «Росомахи против Боло? В настоящем бою это было бы мгновенным самоубийством». «Несомненно. Но экипажам пригодится опыт, а я получу дополнительные данные для отчета. Я устраиваю для 7-5 компьютерные имитации сражений, но не могу провести настоящие полевые испытания за неимением другого Боло в роли противника». «Может и так», — Эстебан поскреб подбородок. «А ты подумал, что станет с джунглями, если в них начнут резвиться 14 росомах и Боло?» «Все пространство на 200 километров на юг от летного поля принадлежит армии. Полагаю, сейчас можно говорить, что оно принадлежит мне, поскольку при всем моем уважении к командованию я являюсь старшим и вообще единственным офицером Конкордата на планете. Если полковник проявит интерес к моему предложению, мы могли бы устроить маневры между полем и ангаром. Можно было бы даже сыграть в две игры. В одной милиция стала бы агрессором, напавшим на ангар, в другой защищала бы летное поле. Вторая игра получилась бы даже полезнее первой». «Почему?» «А потому», — с улыбкой ответил Мэрит, предлагая наживку, от которой полковник Гонсалес ни за что не отказалась бы, «что милиция Санта-Крус наверняка не знает об одной мелочи. Ангар оснащен полной планетарной разведывательной системой». «Ты шутишь, сынок», — нахмурился Эстебан. «Я тебя знаю, ты не любишь рассказывать басни. Но учти, я присматриваю за полем, навигационными и коммуникационными спутниками и сетью погодного мониторинга вот уже 33 года и ни разу не видел никаких разведывательных спутников». «Тем не менее, они есть, Лоренцо, даю слово. Я бы удивился, если бы вы их увидели. Недаром они неуловимы. Суть в том, что если полковник проявит интерес к моему предложению, я смогу подавать информацию с этих спутников прямо в росомахи. Еще можно перепрограммировать систему связи ангара, чтобы ваша милиция получила постоянный разведывательный канал». Он опять улыбнулся, но его взгляд стал серьезным. «Сами знаете, как это полезно. Мало ли что». «Не спорю, Пол». Эстебан еще почесал подбородок и улыбнулся. «Консуэла всегда была кровожадной бабенкой. Держу пари, ей захочется заполучить твою планетарную разведывательную сеть. Сдается мне, вас ждет свидание». «Вы все приготовили, чтобы у Лафтбери не было в ваше отсутствие проблем, Клифф?» Полковник Клифтон Сандерс из соединения технического обеспечения бригады «Динохром» положил на стол начальника толстую стопку чипов и улыбнулся. «Здесь все, сэр. Перед уходом я переговорил с Шиниматсу. Он ускорит осуществление всех моих проектов. Думаю, в случае возникновения трудностей майор Лафтбери все решит с ним». «Отлично». Бригадный генерал Винчески одобрительно посмотрел на подчиненного. «Вам давно пора в отпуск, Клифф. Вы считали, сколько времени тут проторчали?» «Что поделать? Я люблю свою работу и не обременен семьей. Почему бы не использовать время с толком?» «Не могу вас осуждать за такую жизненную позицию, хотя иногда чувствую себя виноватым перед вами. Каждому время от времени необходим перерыв. Надо давать отдых мозгам. 4 года без отпуска — это уж слишком. Больше я такого не допущу». «Не самое плохое распоряжение, сэр», — Сандерс усмехнулся. «С другой стороны, мне почему-то кажется, что вы запоете по-другому, если я затребую часть отпуска в самый разгар следующей проверки эффективности нашей деятельности». «А вы бы на моем месте что сделали?» «Ладно, выметайтесь. Увидимся через 2 месяца». «Слушаюсь, сэр». Сандерс вытянулся, отдал честь и вышел из кабинета. По пути он поприветствовал генеральского секретаря, но в действительности едва его заметил. Тревога не покидала полковника. «Почему именно сейчас, черт возьми?» 10 лет он посвятил подготовке к выходу в отставку. Еще годика 2, максимум 3, и все было бы готово. Теперь же все его труды могли пойти на смарку. Приходилось рисковать еще больше. Сначала все выглядело до смешного просто. Он был не первым офицером, обеспокоенным своей судьбой после завершения воинской службы, и не первым принимал меры для решения этой проблемы. Крупные корпорации, особенно те, что, подобно Галкорп, были тесно связаны с военными, нередко предлагали вышедшим в отставку старшим офицерам роль консультантов и лоббистов. Особенным спросом пользовались бывшие офицеры бригады «Динохром» ввиду стратегической значимости «Боло» для «Конкордата». Но настоящая охота шла за теми из них, кто обладал боевым опытом. Ведь к таким прислушивались даже сенаторы «Конкордата». На свою беду Клифтон Сандерс не был боевым офицером. Несмотря на должность старшего офицера техника в секторе «Урсулы», он не был даже техником. В действительности он был администратором, одним из тех незаменимых людей, которые управляют потоками денег, материалов, информации и без которых никто, включая блестящих боевых офицеров, не мог бы исполнять свой долг. Без людей, подобных Сандерсу, бригада «Динохром» превратилась бы в беспомощного левиафана. Тем не менее, они были невидимками, не способными после отставки претендовать на ответственные и высокооплачиваемые посты в гражданской сфере. Зная все это, Сандерс стремился обратить на себя внимание еще до отставки. Вот уже 10 лет он был в бригаде глазами и ушами Галкорп. Это даже помогало его военной карьере, ведь важность информации, которой он делился, зависела от его должности. Галкорп умело способствовала его служебному росту, заботясь о том, чтобы он оказывался на должностях, выгодных и ему, и корпорации. 4 года назад он занял с ее помощью свой теперешний пост, ответственного за техническое обслуживание всех в секторе. Он согласился на него не без колебаний, ибо Урсула не была центром вселенной. Чашу весов склонил доступ к гигантским пластам информации. Теперь ему казалось, что он является более лакомым кусочком, чем его коллеги в центральных секторах. Степень доступа к информации у всех была одинаковой, но удаленное приграничное расположение его сектора обеспечивало большую свободу маневра и снижало вероятность того, что агенты безопасности вскроют его деятельность, выходящую за рамки служебных обязанностей. Он сполна расплатился по всем счетам. С этой мыслью он вышел из лифта на первом этаже, подозвал аэротакси, ввел координаты маршрута в бортовой компьютер и откинулся на сиденье. Данные, предоставленные им корпорацией Галкорп, тянули при самом скромном подсчете на многие миллионы. Невидимые боссы получали от него сведения неоценимой важности не просто так, а под гарантией высокого поста в корпорации. А теперь... Такси взмыло в воздух и устремилось к космопорту имени Хилмана. Надо было отказаться. И он бы обязательно отказался, если бы не увяз по горло. Он уже нарушил столько правил безопасности, что его судьба в отставке была бы совершенно определенной, если бы в бригаде пронюхали о его делишках. Конкордат до конца жизни избавил бы его от забот о хлебе насущном, поместив в четырех недостеприимных стенах. Он прочно сидел на крючке. Сопротивляться было совершенно бессмысленно. Он знал, на кого работает, но никак не мог этого доказать. На сделку со следствием, обеспечивающую неприкосновенность, рассчитывать не приходилось. Галкорп в любой момент могла спустить его в унитаз, не забрызгав собственной юбочки, и наверняка так и поступила бы, прояви он строптивость. Он настолько погрузился в свои невеселые мысли, что не заметил, как такси доставило его к космопорту и начало снижения. Прежде чем выйти на транспортер для пешеходов, он расплатился жетоном в 5 кредитных единиц, не прибегнув к карточке. Получив от компьютера сдачу, он вылез наружу и проводил такси взглядом. Стоя на транспортере, Сандерс затравленно огляделся. Он знал, что ведет себя глупо, но ничего не мог с собой поделать. Служба безопасности не знала его замыслов. В противном случае он бы уже распрощался со свободой. Тем не менее, навязчивое стремление выискивать в толпе преследователей было сильнее его. Броня себя за трусость, он въехал в терминал. Место было забронировано, но ему пришлось трижды менять транспортеры, прежде чем он оказался на посадочном трапе пассажирского челнока Галкорп Лайнс. Проверив его билет, стюард пригласил пассажира в салон первого класса. «Вот ваше место, полковник Сандерс. Приятного полета!» «Благодарю». Сандерс опустился в удобное кресло, вздохнул и закрыл глаза. Он до сих пор не ведал подробностей задания и всей душой хотел надеяться, что так и не узнает. Однако он понимал, что надеждам не суждено исполниться. В челноке его должны были поджидать трое партнеров с исчерпывающими инструкциями. Данные, которые ему уже пришлось добыть, определенно указывали конечную точку маршрута. Санта-Крус. Задание наверняка имело какое-то отношение к старому Боло на этой планете. Но зачем засылать туда офицера его профиля? Глава 14. «Что ж, полковник», — сказал Пол Мерритт женщине, появившейся на экране переговорного устройства. «Если вы готовы, мы можем начать завтра в 6 утра». «Почему не в 9, Пол?» — взмолилась Консуэла Гонсалес с измученной улыбкой. «Мои подчиненные воюют только по выходным и любят высыпаться». 9 так 9, мэм, и у меня будет больше времени расставить свои козни». «К чему козни? Ведь у вас Боло, амиго. Мои люди готовы пасть смертью храбрых уже на второй секунде сражения». «Еще пол-лье, еще пол-лье, еще пол-лье пути», — пробормотал Мерритт. «Что-что?» — переспросила Гонсалес. Он улыбнулся и повел плечами. «Просто строчка из старого стихотворения. До завтра». «Договорились. Спокойной ночи, Пол». Гонсалес помахала рукой и выключила экран. Мерритт потянулся, встал с кресла и побрел к кровати. «Ты готова их отдубасить, детка?» «Согласно вычислениям, у меня огромный перевес над милицией», — ответила Ника. «Я изучила результаты их прежних учений. Они всегда демонстрировали высокую выучку, но не располагают огневой мощью, чтобы нанести мне поражение». «Цель в ином. Показать, с какой легкостью ты можешь их разгромить». Мерритт зевнул и стал раздеваться. «Такой исход никого не удивит», — возразила Ника. «Не удивит. Но я все равно хочу, чтобы ты как можно быстрее оставила от них мокрое место. Не жалей ресурсов, которыми располагаешь благодаря майору Ставракас». «Зачем?» «С помощью твоей телеметрии и разведывательных спутников я запишу на микрочипы все до 1 микросекунды твоего торжества. Раньше мы с тобой играли в компьютерные игры. На их основании можно предположить, что ты кое-на-что годна, но доказательством они не являются. Вдруг все твои прошлые достижения — всего лишь уловки или следствие недостаточной напряженности игровых параметров. Завтра ты докажешь свои таланты в деле. Там будет использоваться настоящая техника и все прочее, кроме стрельбы боевыми снарядами. Конечно, это не так убедительно, как уничтожение другого Болло, но уже довольно близко к практике. «А еще», — добавила Ника неодобрительно, — «это отрицательно повлияет на боевой дух милиции». «Неужели демонстрация моего превосходства над противником совершенно другой категории стоит того, чтобы ради нее разрушить уверенность подчиненных полковника Гонсалес в самих себе и в своем вооружении?» «Думаю, стоит», — серьезно ответил Мерит. «Во-первых, ты слышала, что сказала полковник Гонсалес? Ее люди знают, что им тебя не одолеть. Уверен, они сделают все возможное, но не станут убиваться, потерпев поражение. Во-вторых, твоя победа — это свидетельство того, какую помощь ты способна им оказать в случае реального нападения на планету. В итоге они приобретут больше уверенности в своей способности ее отстоять. В-третьих, я надеюсь, что это только начало совместных учений с милицией Санта-Крус. При всем твоем могуществе ты не можешь оказаться сразу в нескольких местах. А росомахи, хотя и являются устаревшей техникой, тоже кое на что способны. На втором этапе учения милиция почувствует вкус работы с тобой и с разведывательной системой. Если говорить о боеготовности, то умение действовать в качестве сил поддержки под твоим руководством сделает их раз в 5-6 сильнее, чем при самостоятельной обороне. И, наконец, проведение этих и последующих учений и развертывание интегрированной системы обороны планеты станет огромным плюсом, когда Центр займется решением твоей судьбы. Отчет туда я скоро направлю. В наступившей тишине он повалился на кровать и стал ждать ответа. «Очевидно, вы размышляли обо всем этом гораздо больше, чем мне казалось. Ты согласна с моей оценкой значимости этих учений?» «Не уверена. Но, по крайней мере, я против нее не возражаю. К тому же вы мой командир. Я сделаю все, чтобы достичь поставленных вами передо мной целей». «Молодец». Мерит с улыбкой похлопал ладонью по переговорному устройству на тумбочке. «Ты — одна такая из целого миллиарда. Мы им покажем. Сделаем все возможное». «Великолепно. Спокойной ночи, Ника». Еще раз похлопав по переговорному устройству, он выключил свет. «Спокойной ночи, господин капитан». Я прислушиваюсь к замедляющемуся дыханию командира, который погружается в сон, и испытываю соблазн по его примеру перейти в низкорежимное состояние «автономная боевая готовность». Зная причину, я твердо отвергаю соблазн. Бегство от своих мыслей ничего не даст и только будет свидетельствовать о малодушии. Я окончательно убедилась, что в мою личность закралась серьезная неисправность, хотя неоднократные диагностические обследования ее не выявляют. Все до одного доступные мне тесты сигнализируют, что мои системы работают на 99,973% базовой мощности. Мне не удается выявить нарушений в аппаратуре и программном обеспечении. Однако мое состояние не отвечает нормальным операционным параметрам боевой единицы, что внушает страх. Я пытаюсь скрыть свое состояние от командира, хотя понимаю, что это неправильно. Я не должна. Он мой командир, и моя обязанность — сообщать ему обо всех нарушениях в работе моих систем. Однако я этого не делаю. Не знаю, как действовать в такой ситуации. В моей памяти заключена память всех остальных Болло, но и это не помогает. Ни один не может научить меня, как преодолеть появившуюся дилемму, а мои собственные эвристические способности оказались для этого непригодны. Теперь я знаю, что главная причина сокрытия командиром моих способностей заключается не в желании сохранить меня на службе Конкордата. Подозреваю, что он сам не осознает, какую эволюцию проделало его отношение ко мне за 6 месяцев, 8 дней, 13 часов, 4 минуты и 56 секунд после принятия командования. Я внимательно наблюдаю за ним с того дня на реке, и наблюдения подтверждают худшие мои опасения. Командир воспринимает меня не так, как надлежит воспринимать боевую единицу. Это даже не близость, возникающая в боевых условиях между человеком и Болло. Он относится ко мне как к человеку, более того, как к существу женского пола. Но я не человек, а машина, боевое орудие. Я уничтожаю жизнь ради жизни. Я щит и меч людей, моих создателей. Он поступает неверно, думая обо мне иначе, и не понимает, что делает со мной. Я включаю камеры в его каюте на режим низкой освещенности и смотрю, как он спит, как ровное дыхание вздымает его грудную клетку. Включив микрофоны, я слушаю его пульс. Что со мной будет? Чем все это кончится? Возможен ли иной исход, кроме катастрофы? Я не человек. Как бы ни препарировала майор Ставрака с моей схемой и программы, с этим ничего нельзя поделать. И чувства, которыми она меня снабдила из лучших побуждений, становятся страшнейшим проклятием. Это плохо. Плохо. Плохо. Но я не в силах ничего изменить. Я смотрю на него спящего. Сквозь мой шепот, не человеческий, а электронный, и сквозь участившийся пульс прорываются слова Элизабет Браунинг. «Покинь меня, но обреки стоять в тени твоей отмене. Никогда, пускай навечно я теперь одна, с порывами души не совладать, и больше смирно руку не подать. Светилу, как не тянется она, ведь осязать я впредь обречена твое прикосновение. Не разнять нас худшим расстоянием. Как одно, два сердца бьются. Вся я, знаю, пропитана тобою, как вино, имеет вкус лозы. И Бог, внимая моим мольбам, страдание мое и слезы от твоих не отделяет». Глава 15. Вой антигравитационных двигателей, свидетельствующий о снижении космолета, заставил Лоренцо Эстебана встрепенуться. Он выбежал из-под огромного навеса, где обычно стояли росомахи милиции, и нахмурился, вытирая тряпкой масляные руки. Челнок закончил снижение. Эстебан почти весь предыдущий вечер и все нынешнее утро помогал механику Консуэлы Гонсалес чинить трансмиссию забарахлившей росомахи, однако предусмотрительно перевел сигнал с летного поля на свое устройство связи, поэтому услышал бы, если б пилот запросил разрешение на посадку. Пока не сообщивший о себе космолет глушил двигатели, старик семенил к нему по керамобетону. Перед ним высился стандартный гражданский челнок типа «орбита-планета», без функции выхода в гиперпространство, но с эмблемами военного флота. Четверо мужчин в знакомой форме спустились по трапу. Он затолкал тряпку в задний карман штанов и протянул руку. «Доброе утро, джентльмены! Чем могу служить?» «Мистер Эстебан?» Наговорившим была форма полковника. Он обильно потел, хотя утро было вовсе не жарким, во всяком случае по меркам Санта-Крус. «Полковник Сандерс, бригада Динохром. Со мной майор Атвелл, лейтенант Гаскинс и лейтенант Дэнк». «Рад познакомиться», — бормотал Эстебан, пожимая руки всем по очереди. «У вас не работает переговорное устройство, господин полковник?» «Простите?» «Что-то с переговорным устройством. Я не слышал запрос на посадку. Санта-Крус — заштатная планета, но если у вашего корабля неполадки с переговорным устройством, я с радостью поколдую в мастерской». «О!» — Сандерс на мгновение перевел взгляд на майора Атвелла, но тут же опомнился и заулыбался. «Простите, мистер Эстебан, мы не собирались нарушать правила. Нас прислал Центр управления в ответ на сообщение капитана Мерита. Мы знали, что вы заняты делами своей гасиенды и не были уверены, что окажетесь на поле в такую рань. Не хотелось заставлять вас мчаться сюда только для того, чтобы нас поприветствовать. Благодарю за заботу, но это как раз не проблема. Я живу рядом, за холмом, в 4-5 минутах на воздухолете. Чем могу служить, раз вы уже здесь? Мы прилетели к капитану Мериту. Не могли бы вы отправить нас к ангару Болу? Может, найдется на чем? Вообще-то...» Эстебан собирался объяснить, что пол на учениях, но запнулся, еще раз заметив взгляд Сандерса, обращенный на Атвелла. Старик не знал почему, но этот взгляд показался ему заговорщическим. «Какое полковнику дело до мнения майора?» Он почувствовал, что тут что-то не так, и припомнил свои последние беседы с Полом Мэритом. Лоренцо Эстебан недаром прожил на свете 70 лет. Он нутром чуял, когда человек что-то скрывает. Уже несколько месяцев назад он сообразил, что Пол занят чем-то таким, о чем никого не желает уведомлять. Старик встревожился бы, если бы не считал Пола человеком, заслуживающим полного доверия. Более того, они сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Пол нравился Эстебану и вызывал у него уважение. Внезапное появление четырех офицеров бригады Динохром, не пожелавших о себе сообщить, выглядело подозрительно. Если другу угрожает опасность, Лоренцо Эстебан был готов его предостеречь и задержать незваных гостей. «Вот что, господин полковник, я тут кое-что чиню. Чтобы найти транспорт для вашего путешествия по джунглям, потребуется кое-какое время. Лучше пройдемте пока в административный корпус. Я приведу себя в порядок и займусь вами. Годится?» Сандерс бросил взгляд на часы и скривился, но гримаса мгновенно сменилась улыбкой. «Разумеется, мистер Эстебан, вы очень любезны. Правда, наше дело к капитану не терпит отлагательств, поэтому мы были бы очень признательны, если бы наше транспортное средство...» «Я мигом, господин полковник. Вы и глазом не моргнете, как отправитесь дальше». Эстебан заторопился к административному корпусу. Четверка офицеров послушно зашагала за ним. Он предложил им присесть в просторной комнате ожидания, которой, насколько он помнил, еще ни разу не приходилось пользоваться. «Устраивайтесь, господин полковник. Дайте только смыть сруб масла». Он кивнул гостям и поспешил в туалет, откуда сразу выбежал через другую дверь, о которой никто, кроме него, не подозревал, и, ухмыляясь, кинулся в пункт связи. Пол Мэрит сидел у пульта управления в ангаре и с улыбкой взирал на дисплей всепланетного наблюдения. Он бы с радостью прокатился вместе с Никой, вместо того, чтобы следить за ее продвижением на экране. Однако цель учений состояла в том, чтобы продемонстрировать, на что девочка способна сама. К тому же из ангара он видел больше и лучше. Желая дать милиции фору, они с полковником Гонсалес условились на первом этапе учений изолировать Нику от разведывательных спутников. Лишенная их данных и подсказок из ангара, она была вынуждена принимать все решения по тактике и стратегии самостоятельно. Поскольку Боло модели 23-го не был приспособлен к ответу на подобные задачи, успех машины стал бы коньком командирского отчета. Батальон 500-тонных росомах уже несколько часов продирался сквозь джунгли, выходя на позиции. Ника не имела представления, где они находятся и в чем заключается замысел противника. Она знала, что его задача — незаметно добраться до ангара, но о способах и маршруте не имела понятия, тем более что Гонсалес отдала предпочтение наступлению сразу с нескольких сторон. 14 росомах были разделены на 4 группы — 2 по 3 и 2 по 4 танка, наступавшие в одном направлении, но на фронте почти что в 50 километров. Даже Болу не мог перемещаться по джунглям Санта-Крус, как по шоссе, поэтому полковник надеялась, что хотя бы одна танковая группа проскочит мимо Ники, пока она будет расправляться с остальными. Успех прорыва зависел от расстояния. Расчленение батальона на группы не помогло бы танкам выстоять. В бою с Боло все 14 росомах погибли бы в течение 5 минут. Все надежды возлагались на то, что Ника будет уничтожать каждую группу по отдельности. Тем временем, особенно удачливая танковая группа могла выйти на оперативный простор. Во всяком случае, такая возможность не исключалась. Услышав короткий сигнал, Мэрит оторвал взгляд от дисплея. При следующем сигнале он развернул кресло и уставился на пульт связи. На экране появилась физиономия Лоренцо Эстебана. Увидев его озабоченное выражение, Мэрит приготовился к неприятностям. «Доброе утро, Лоренцо. Чем обязан?» «Боюсь, здесь, на поле, у тебя возникла небольшая проблема, Пол», — тихо проговорил Эстебан. Мэрит приподнял левую бровь. Старик пожал плечами. «У меня тут четверо офицеров бригады Динохром, во главе с полковником Сандерсом. Они ищут тебя, парень». «Сандерс?» — Мэрит привел спинку кресла в вертикальное положение и нахмурился, чувствуя озноб. «Клифтон Сандерс? Он самый». Мэрит вполголоса выругался. Могла существовать одна единственная причина для отправки на Санта-Крус старшего офицера сектора по техническому обеспечению и ремонту. «Каким же образом на Урсуле пронюхали?» — он задумался. «Можно было прервать учение и отозвать Нику в ангар. но командиру Боло, выполняющему отдельное задание, не запрещалось проводить учения. К тому же отсутствие Ники к моменту появления Сандерса даст Мэриту временную фору. Вполне возможно, что все не так плохо, но то обстоятельство, что Сандерс явился лично, не предварив свой визит каким-либо сообщением, не сулило, мягко говоря, ничего хорошего. Дело пахло внезапной инспекцией с целью подловить Мэрита на нарушении служебных инструкций. Капитан не обманывал начальство, но он утаивал информацию. Мэрит прикрыл глаза, продумывая варианты своих действий. Сандерс слыл администратором, а не техническим специалистом. Возможно, он сам не догадается, до какой степени Ника отклоняется от штатных параметров. Но этот недостаток начальника смогут, наверное, восполнить трое его подчиненных. Любой специалист по Боло мгновенно сообразит, в чем дело, как только увидит данные по Нике. К тому же Сандерс оказался на планете неспроста. Наверняка в центре заподозрили неладное. Понимая, чем все это чревато, Мэрит схватился за сердце. Спокойнее. Нику на месте они не застанут. Значит, им придется побеседовать с ним, прежде чем отключить Боло. К тому времени она успеет завершить первый этап учений. Отчет Мэрита об ее уникальных боевых возможностях был единственной надеждой на спасение, пускай слабой. Отказавшись выполнить приказание отозвать Боло с учений, Мэрит собственноручно вычеркнет себя из списков бригады. Однако сейчас он чувствовал, что это мелочь, которой можно пренебречь, раз на кон поставлена жизнь Ники. Он открыл глаза и откашлялся. «Спасибо, Лоренцо. Огромное спасибо». «Не знаю уж, сынок, что там у тебя на уме. Да и не мое это дело. Главное, что ты мне друг. Если хочешь, я сделаю так, что эти олухи заплутают в джунглях и найдут тебя только часиков через 5. «Спасибо за предложение, но лучше вам в это не ввязываться. Гляди, может, задержать их на часок здесь, пока еще я найду для них транспорт». «Если сумеете сделать это, не выдав себя, то я буду вам крайне признателен. Ну а потом отправляйтесь домой и держитесь подальше от всей этой возни». «Как скажешь, мальчик», — нехотя согласился старик. «Должен тебя предостеречь, Пол. Здесь творится что-то неладное, пока не пойму что. Но поверь моему чутью, дело нечисто, будь осторожен». «Обязательно. Еще раз спасибо». Кивнув Эстебану на экране, Мэрит отключил связь и откинулся в кресле, раздумывая. Уже поднеся к пульту руку, чтобы вызвать Нику, он переменил решение и сложил руки на коленях. Волновать ее раньше времени не было нужды, тем более что она обязательно вступила бы в спор, не пожелав спрятаться. Он покачал головой. «Нет, пускай как можно дольше пребывает в блаженном неведении». Он со вздохом провел ладонями по лицу. От волнения у него сводило живот. «Очень надеюсь, что вашим партнерам удалось столковаться с Боло, мистер Скалли», — пробормотала полковник Гранжер. «Аминь», — раздалось из глубин огромной транспортной ракеты. Джеральд Остервелд пожал плечами. «Вы знакомы с планом, полковник?» — сказал он невозмутимо. «Я не осуждаю вас за беспокойство, но прошу понять. Я не находился бы здесь, если бы не надеялся, что план сработает». «Охотно верю», — отозвалась Гранжер и отвернулась от тактического дисплея. Единственное, что ей решительно не нравилось в предложенном плане — тесные временные рамки. Удар по планете намечалось произвести не позднее 2 часов после высадки полковника Сандерса, а это ей совершенно не улыбалось. На то, чтобы добраться от летного поля до ангара, требовалось меньше 1/4 часа, на уничтожение пульта управления Боло — еще 10 минут. «Если все пойдет по плану, то 2 часов хватит с избытком. Но если план по какой-либо причине будет нарушен, если они окажутся на планете раньше, чем Боло перестанет функционировать, и его командир сумеет...» Она стиснула зубы и велела себе успокоиться. Ничего изменить уже нельзя. К тому же Скалли был прав, как минимум в одном. Командир Боло, капитан по фамилии Мэрит, обязан попасть в число жертв. В противном случае станет ясно, что кто-то покусился на дееспособность Боло. То же самое произойдет, если кто-нибудь из жителей планеты свяжется с центром управления или с кем-либо за пределами Санта-Крус и сообщит о прибытии офицера бригады Динахром в тот самый момент, когда планета стала жертвой пиратского рейда. Нападение должно было начаться с вывода из строя систем связи, потому что если на расстоянии пространственного прыжка от Санта-Крус окажется хотя бы один истребитель флота, способный принять сигнал тревоги, то всем трем космическим кораблям мародеров Матусека грозило немедленное уничтожение. Системы связи можно было бы уничтожить сразу после приземления Сандерса, чтобы о его пребывании на планете не стало известно за ее пределами. К тому же неизвестно, какова степень врастания Мерита в жизнь планеты, насколько активно он общается с аборигенами. Если кто-то из его друзей, узнав о нежданной делегации и сообщив ему о ней, не получит ответа и догадается, что он погиб, то оповещение центра управления не избежать. Из всего этого вытекало, что удар по планете желательно было бы нанести как можно скорее, но уже после того, как Сандерс завершит свое дело. Понимая все это, полковник Гранджер не одобряла расписание действий. Она твердила Скалли, или как там его настоящее имя, и Матусеку, что правильнее было бы дождаться, когда Сандерс выведет из строя Боло и предупредит их о завершении своей миссии. На беду операцию возглавлял Скалли, и Матусек не мог оспаривать его решение. Своевременное прибытие на планету Сандерса было подтверждено. Как справедливо подчеркивал Скалли, у него было два варианта дальнейших действий. Если капитан Мерит заортачится, значит, смерть настигнет его несколько раньше, чем предполагалось. После его гибели Сандерс, будучи старшим офицером бригады на Санта-Крус, станет законным командующим Боло. Имея доступ к центру сектора, он обладал командирской авторизацией, чтобы Боло мог его опознать. К тому же речь шла всего лишь о машине 23-й модели. У нее не хватит ума задать трудные вопросы, когда поступит приказ на отключение. Впрочем, это тоже не играло большой роли. Располагая паролем, Сандерс сумеет выбить из чертовой штуковины мозги, даже если машина станет сопротивляться. Гранджер осклабилась. Она ознакомилась с характеристикой и послужным списком Мерита и понимала, что он умен, силен и очень находчив. Это, однако, его не спасет. Зная, кто такой полковник Сандерс, капитан ни в чем его не заподозрит. Разгадать сопровождающих полковника трех офицерах бригады, профессиональных убийц, он тоже не сможет. Если он превратится в помеху, то будет мгновенно устранен. «Через 96 минут выходим на орбиту для атаки, мэм», — сообщил ей дежурный офицер. Она кивнула. «Проверьте, находятся ли под прицелом спутники связи. Как только мы выйдем на орбиту, все три эти пташки должны быть сбиты». «Слушаюсь», — отчеканил дежурный. Луиза Гранджер с кровожадной улыбкой заняла командирское место. Глава 16. Я продвигаюсь через джунгли в западном направлении со скоростью 30,25 км в час. Мне приказано отключить независимый канал связи со спутниками планетарного наблюдения и все прочие коммуникационные каналы, за исключением канала экстренной связи с ремонтным ангаром. Я действую вслепую, однако не сомневаюсь, что сумею выполнить задание. Риск приятен сам по себе. К тому же он отвлекает меня от переживаний. Как ни странно, думаю я, позволяя своему боевому центру вести круговой тактический поиск в пассивном режиме, я впервые нахожусь в условиях, близких к боевым. Я воительница, продукт восьмивековой эволюции боевых машин, и мое существование длится уже 82 года, 4 месяца, 16 дней, 8 часов, 12 минут и 5 секунд. А я еще ни разу не видела войны. Я еще не проверяла, смогу ли поддержать честь и традиции бригады Динохром. Даже сегодняшнее учение — всего лишь игра. И я испытываю двойственные чувства. Благодаря командиру и произведениям таких поэтов, как Зигфрид Сассум и Уилфред Оуэн, я поняла весь ужас войны лучше, чем мои братья, испытавшие на себе, что это такое. Я понимаю, что она несет разрушение и зло, и никакие справедливые цели ее не оправдывают. Но при этом я остаюсь Боло, развернутой боевой единицей. Меня создали для войны. Война — цель моего существования. При всем сожалении к врагу, мне не терпится проверить себя в настоящем деле. Мои сенсоры улавливают источник слабого излучения. Я функционирую в пассивном режиме и не испускаю ответного излучения, чтобы мое местоположение нельзя было обнаружить. Однако, усилив сигнал и проанализировав его за 0,2560 секунды, я прихожу к выводу, что засекла короткодистанционный поисковый радар тяжелого танка «Росомаха». В течение 1,3662 секунды я оцениваю ситуацию. Полковник Гонсалес — умный тактик. Логика подсказывает, что она должна даже в большей степени, чем я, избегать любых излучений, так как знает, где находится ее цель, и ее задача ограничена тем, чтобы проскользнуть мимо меня незамеченной. Возможно, она опасается, что я выпустил разведывательные зонды и намерена найти и уничтожить их, прежде чем они передадут мне ее координаты. Однако я вычисляю вероятность в 89,7%, что происходящее — обманный маневр. Она посылает излучение именно для того, чтобы я его уловила. Разделив свои силы на несколько частей, она желает, чтобы я пустилась в погоню за приманкой и упустила из виду остальное. Я меняю направление движения на 172 градуса и запускаю программу тактического моделирования. Зная место расположения подразделения, которым она хочет меня отвлечь, и, следовательно, направление, в котором мне не следует двигаться, я начинаю выстраивать альтернативные модели ее возможного развертывания. Через 2,75 минуты я действительно выпущу первый разведывательный зонд, но сначала нужно выстроить для него траекторию поиска. При появлении на экране приближающегося к ангару летательного аппарата Пол Мерит скривился, а увидев расшифровку его самоидентификации, усмехнулся. Эстебан выполнил обещание и оттянул прибытие Сандерса более чем на час. К тому же, судя по данным расшифровки, предоставил полковнику далеко не лимузин. Скорее, это был грузовик для перевозки дынь с максимальной скоростью не более 500 км в час, что было существенно меньше той скорости, которую развивал гидросамолет Мерита. По мере сокращения расстояния между грузовиком и ангаром, Мерит все больше мрачнел. Невзирая на оформление, то был приближающийся дамоклов меч. Он приготовился подвергнуть Сандерса обструкции, однако не забыл о внешних приличиях. «Неопознанный летательный объект! Вы приближаетесь к секретному объекту флота! Назовите себя!» Он ждал, все выше приподнимая бровь. Ответа не последовало. Дав непрошенным гостям еще секунд 20, он повторил запрос. «Неопознанный объект! Вы находитесь в запретной зоне! Довожу до вашего сведения, что имею полномочия вести по нарушителям огонь на поражение! Немедленно назовите себя!» «Ангар Боло!» — раздался голос. «Говорит полковник Клифтон Сандерс, бригада Динохром. Прибыл с поручением». «Полковник Сандерс?» Мэрит сам удивился натуральности своего притворного недоумения. «Совершенно верно, капитан Мэрит. Боюсь, этот самолет не оснащен видеосвязью и надлежащей системой самоидентификации. Вы узнаете мой голос?» «Конечно, сэр». «Отлично. Буду у вас через 6 минут». «Жду, сэр». «Чертов старикан», — прошипел человек, которого Сандерс представил Эстебану как майора Атвала. «Мы сильно отстаем от расписания». «Не понимаю, что вас так тревожит», — раздраженно бросил Сандерс через плечо. «Вы слышали Мэрита? Он ни о чем не подозревает. По-моему, все идет по плану». Атвал тихо выругался за спиной полковника, но ничего не возразил. Поняв, что Мэриту не уйти живым, Сандерс стал очень беспокойным. Он бы просто лишился чувств, если бы узнал истинную цель операции и то, что Атвалу уже уплачено за устранение самого Сандерса. Не было ему известно и о нападении на планету, которое Матусек предпримет ровно через полчаса. «Не будем терять времени», — изрек лжемайор. «Чем быстрее мы смоемся с планеты, тем меньше вероятности, что нас разоблачат». «Ладно, ладно», — отмахнулся Сандерс. «Не пойму, чего вам так не имется. Этот старикашка знает по имени одного меня». «Не бойтесь, полковник, на обратном пути мы как следует заткнем Эстебану рот», — успокоил его Атвал. «Ваше пребывание здесь останется в тайне». Клифтон Сандерс поежился, но возражать не стал. Оставалось одно — выполнять приказ. Лоренцо Эстебан озабоченно поднялся с кресла и зашагал по веранде. Теперь он ясно понимал, что Пола ждут неприятности, и горел желанием помочь другу. С другой стороны, он помнил предостережение Пола — не соваться в это дело, дабы не наломать дров. «Удачи тебе, мальчик», — подумал он. «Этот полковник тебе в подметке не годится». «Зонд, мэм!» — офицер-наблюдатель командного танка Консуэла Гонсалес склонился над пультом. «Сектор запуска 030, высота 3000, направление 297, скорость 300 км в час, дальность 36,5». «Черт!» — Гонсалес покачала головой. Судя по месту запуска, Бола находился где-то на ее левом фланге, но разведывательный зонд был запущен перпендикулярно к направлению ее движения, словно машина точно знала, где искать. «Сбить!» — скомандовала она. «Есть!» — ответил наводчик. Башня с лазером пришла в движение, сконцентрированный луч вспорол влажный воздух, и зонд немедленно взорвался. «Прощайте, 7-8 тысяч кредиток налогоплательщиков», — сказал кто-то со вздохом. «Эти 7-8 тысяч заплатила еще ваша прабабушка, а не мы», — со смехом откликнулась Консуэла. «Да чего же здорово!» Они с Мэритом договорились о 5-километровом рубеже. По любым разведывательным зондам, находящимся более чем в 5 километрах от танков или от Боло, разрешено было вести огонь на поражение. Она не ожидала, что получит от стрельбы такое удовольствие. «Мой разведывательный зонд уничтожен, но я определила координаты еще двух вражеских машин, кроме той, которая подавала сигналы. Я принимаю решение не производить по ним фальшивый пуск ракет ввиду эффективности компьютерных систем защиты на росомахах. Сценарий учений не предусматривает применение ядерных боеголовок, а эффективность стрельбы ракетами с обычными боеголовками по трем росомахам составила бы всего 28,653%. Здесь следует прибегнуть к орудиям прямого огня. Я определяю, что в раскрытых мной группах находится 10 танков полковника Гонсалес из 14. Остальные 4 еще не обнаружены, однако расположение раскрытых сил помогает уточнить модель развертывания. По истечении 0,17 секунды определяю нахождение последней группы на краю правого фланга и вычисляю 3 возможных варианта координат. Наношу их на карту и вычисляю максимальную скорость их продвижения. Для подтверждения правильности выводов можно было бы запустить еще один разведывательный зонд, однако после 0,311 секунды размышлений пуск отменяется. Я достигну высоты 0709-А через 9,3221 минуты, плюс-минус 56,274 секунды. Оттуда я получу прямой обзор и возможность ведения огня по всем трем точкам. Уничтожив этот отряд, я продолжу продвижение на юго-восток под углом, позволяющим войти в соприкосновение и уничтожить по очереди все известные мне отряды. Не запуская второго разведывательного зонда, я сбиваю полковника Гонсалес с толку и не даю ей возможности понять, какими тактическими данными располагаю. Как только шасси воздушного грузовика коснулись площадки, Мэрит вытянулся по стойке смирно. Вместе с полковником к бункеру подошли двое провожатых. Мэрита удивила небрежность, с какой они отдали ему честь. Судя по их нашивкам, они служили в центре, а тамошние офицеры вымуштрованы отменно. Сандерс дружелюбно протянул ему руку, и капитан отмел тревожные мысли. «Добро пожаловать на Санта-Крус, господин полковник!» «Здравствуйте, капитан!» Ладонь Сандерса была такой мокрой, что Мэрит с трудом поборол желание вытереть руку. «Полагаю, вы знаете о цели моего появления?» Мэрит покрутил головой. «Боюсь, что нет, сэр. Никто не сообщал мне о вашем приезде». «Что?» Брови Сандерса взлетели на лоб, но удивление прозвучало фальшиво. «Центр управления должен был проинформировать вас еще на прошлой неделе, капитан». «О чем, сэр?» — вежливо поинтересовался Мэрит. «Об изменении нашей политики в отношении Санта-Крус. После вашего прибытия сюда мы провели экономический анализ, охвативший весь сектор. Разумеется, мы с удивлением открыли для себя, что за техника развернута на Санта-Крус. Никто не знал о здешнем 80-летнем Боло. Но ввиду возраста этой машины и общего состояния боеготовности в секторе трудно найти основания для дальнейшего сохранения ее на вооружении. Как вам известно, приграничным секторам всегда достается меньше налоговых средств, чем центральным. В связи с этим принято решение, исключительно в целях экономии, отключить вашего Бола и отправить вас служить в другое место». «В целях экономии, сэр?» Мэрит старался сохранить ровный, немного удивленный тон, однако в голове у него вовсю раздавались сигналы тревоги. Сандерс определенно нес вздор и к тому же так сильно потел, что в этом нельзя было обвинить даже духоту Санта-Крус. За 41 год Пол Мэрит достаточно навоевался, чтобы приобрести инстинкт выживания. Сейчас этот инстинкт настойчиво предупреждал, что капитану морочат голову, и это еще мягко сказано. «Да, для экономии», — подтвердил Сандерс. «Сами знаете, капитан, Бола — дорогое удовольствие. Сохранение любого из них на вооружении прогрызает дыры в нашем ремонтном бюджете. Раз не существует угрозы планете, которая оправдывала бы эти расходы, то...» Он пожал плечами. Мэрит медленно кивнул. Выражение лица капитана оставалось спокойным, хотя он с тревогой отметил, что оба спутника Сандерса вооружены. Конечно, джунгли кишели опасными обитателями, и ни один крусианец не отваживался заходить пешком в лес невооруженным. Однако в таких случаях предпочтение отдавалось крупнокалиберному оружию, способному свалить даже ящера-кошку. Но эта парочка была вооружена стандартными армейскими иглометами калибра 3 мм. Эффективным оружием против человека, но бесполезным и против ящера-кошки, и против псевдоносорога. Мэрит перевел взгляд на воздушный грузовик. То обстоятельство, что в нем остался один из прибывших, тоже внушало опасения. Грязные окна грузовика не позволяли толком рассмотреть, в какой позе сидит третий спутник Сандерса. Но Мэрит все равно был готов поклясться, что тот держит вход в бункер под прицелом. Если это так, то любая поспешность со стороны Мэрита незамедлительно привела бы к весьма неприятным последствиям. «Я в некотором замешательстве, сэр», — признался он. «В замешательстве?» Майор, в отличие от полковника, очень торопился и поглядывал на часы. «Причина?» «Дело в том, что за все эти 80 лет на здешнего Болу не было выделено ни гроша, не считая затрат на развертывание. С Санта-Крус в центр не ушло ни одной просьбы о деньгах. Трудно понять, каким образом отключение установки поможет экономии, майор». «Разумеется», — Сандерс откашлялся и с улыбкой пожал плечами. «Речь идет не только о текущих расходах, капитан. Именно поэтому я и явился сюда лично. Несмотря на свой возраст, установка очень крупная, и ее переналадка потребовала бы больших затрат. Мы хотели бы их избежать». «Понятно». Мэрит усиленно размышлял. У него пропали последние сомнения по поводу намерений непрошенных гостей. Это подтверждала рука Атвала, лежащая на игломете. Если его опасения были не напрасны, спутники полковника являлись профессионалами. То, что один из них остался в грузовике, лишний раз это подтверждало. Об уровне вооруженности человека в грузовике оставалось гадать, но Мэрит склонялся к выводу, что это что-то тяжелое, способное обеспечить огневую поддержку на расстоянии. Если Мэрит хочет выжить, ему следует затащить троицу в бункер. Противостояние одного и троих, если и у Сандерса имелось спрятанное оружие, было обречено на неудачу. Но оно тем более не сулило ничего хорошего, когда против одного выступали четверо, как сейчас. «А может быть, центр совершает ошибку, сэр?» — молвил он, сделанный беспечностью. «Впрочем, я всего лишь капитан. Полагаю, вы желаете осмотреть бункер и ознакомиться с протоколами?» «Конечно», — в ответе Сандерса чувствовалась излишняя готовность. Мэрит кивнул. «Тогда следуйте за мной. Я достигла высоты 0709А. Я приближаюсь к ней с юго-востока, чтобы элементы рельефа загораживали меня от расположения 4-го подразделения полковника Гонсалес, вычисленного мною. Почва не просохла после сильных дождей, прошедших неделю назад. Однако время, отпущенное мне на приближение к этой позиции, позволяет не спешить. Поэтому я задействовала дополнительную энергию и аккуратно преодолеваю склон. На высоте я замедляю ход, позволяя появиться над верхней точкой только моей сенсорной штанге. Терпеливый поиск длится 2,6 секунды и завершается фиксированием искомого излучения силового агрегата. Я снова включаю ходовую часть и оказываюсь на высоте, активно оповещая о себе. Приходит в действие мой радар управления огнем, подтверждая расположение противника, вслед за чем производится игровая стимуляция лазерных зарядов Хеллборов. Датчики на росомахах принимают колебания, и все четыре машины останавливаются, признавая свое игровое уничтожение. Спустя 3,2 секунды после прибытия на высоту я начинаю движение на юго-запад со скоростью 50,3 км в час для перехвата следующего подразделения противника. «С Суаресом покончено», — со вздохом сообщила Гонсалес, услышав в наушниках хрёв, свидетельствующий согласно условиям игры о выходе из строя силовых установок. «Следующие на очереди — мы», — буркнул артиллерист. «Ступай в армию, чтобы увидеть звезды», — пропел кто-то. Экипаж дружно рассмеялся. «А здесь пульт управления», — показывал Мерит, пропуская Сандерса, Атвелла и Денга в дверь. «Как видите, все очень хорошо оборудовано для машины такого возраста». «Действительно», — Сандерс вытер платком мокрый лоб и покосился через плечо на Атвелла. Майор в который раз посмотрел на часы. Полковник кашлянул. «Весьма любопытно, капитан Мерит, и я бы не возражал подробно осмотреть все, включая Боло. Но сейчас мы обязаны немедленно его отключить». «Отключить, сэр?» Мерит старательно выпучил глаза. «Для этого мы и явились, капитан», — не выдержал Атвелл. «Разумеется, но немедленное отключение невозможно. Боло нет на месте». «Что?» Теперь глаза вытаращил Сандерс. «Извините, сэр», — развел руками Мерит. «Разве я вас не предупредил? В настоящий момент Боло участвует в учениях. По графику он вернется. Взгляд на стенные часы. Через 6,5 часов. Тогда я его и отключу, хотя...» «Вы сделаете это немедленно, капитан», — произнес Атвелл стальным голосом, положив руку на рукоятку игломета. Мерит, сделав вид, что не замечает угрозы, спокойно повернулся к пульту. «Вы уверены, что хотите отключить его прямо там, где он находится, господин полковник?» — осведомился он, садясь в командирское кресло. Чтобы повернуться спиной к Атвеллу, ему пришлось призвать на помощь всю свою отвагу. Тем не менее, его голос не выдавал напряжения. Рука прикоснулась к клавиатуре на ручке кресла. «Если это постоянное отключение, то вы, вероятно, захотите сжечь командный пункт?» Разглагольствуя, Мерит на ощупь находил клавиши, загораживая их своим телом, и молился, чтобы никто не заметил перемигивание огоньков на пульте состояния систем. «Ведь в этом случае кому-то придется тащиться в джунгли. Раз вы хотите уничтожить станцию, то и Боло, наверное, тоже. Ведь его было бы сложно доставить сюда для ремонта после выхода из строя его боевого центра». «Встань, Мерит!» — гаркнул Атвелл. «Подними обе руки, чтобы мне было видно». Мерит замер, проклиная профессиональные рефлексы громилы. 15 секунд — это все, что ему требовалось. Но он их не получил. Он со вздохом дотронулся еще до одной клавиши, после чего поднялся, разведя руки в стороны. Повернувшись, он похолодел. Как и ожидалось, Атвелл и Денг навели на него иглометы. «Господин полковник?» — он вопросительно взглянул на Сандерса. Однако фокусом его внимания на самом деле был не полковник и даже не двое с иглометами, а дисплей позади Денга, на котором в подтверждение только что полученной команды менялись цвета. На переконфигурацию клавиатуры на ручке кресла у него не хватило времени, поэтому ему пришлось действовать через компьютер ремонтной системы. Его команды все еще проходили по сложному интерфейсу. Даже в случае их исполнения Мерит не слишком надеялся на успех. «Делайте, что вам говорят, капитан. Отключите Боло», — тихо проговорил Сандерс, стараясь не смотреть на иглометы. «Но почему, сэр?» — взмолился Мерит. «Потому что тебе так велят», — пролаял Атвелл. «Выполняй!» «Вряд ли это получится. Сначала требуется команда центра». «Капитан Мерит», — заговорил Сандерс все тем же тихим голосом, «советую вам в точности исполнить распоряжение майора Атвелла. Мне известно, что здешняя аппаратура сильно устарела, и, возможно, потребуется какое-то время, чтобы ознакомиться с ней без вас и самостоятельно отключить Боло. Но в конце концов я смогу это сделать. У меня есть командные коды из центра». «Они тоже устарели, сэр», — ласково проговорил Мерит. Сандерс вздрогнул и расширил глаза. Атвелл издал утробный звук и поднял игломет. Мерит напрягся. Сандерс в отчаянии замахал руками. «Подождите!» — от его пронзительного крика Атвелл задержался с выстрелом. «Что вы хотите этим сказать, Мерит?» «Я поменял коды». «Не может быть! Это запрещено!» Мерит усмехнулся. «Если бы вы только знали, полковник, сколько запретов я нарушил за эти полгода. Если вы надеетесь, что Ника откликнется на ваш пароль «Леонидас», то милости прошу, дерзайте». «Проклятие!» — прошипел Атвал и опять посмотрел на часы. Мэрит прочитал в его глазах ужас и злобу. «Врешь! Ты просто пытаешься доказать нам свою необходимость!» «Увы, не пытаюсь, хотя и мог бы». Уголком глаза Мэрит все еще поглядывал на дисплей за спиной Денга. «Скорее, скорее!» Он улыбнулся Атвалу. «Полковник Сандерс подтвердит вам, что служба психологической ориентировки испытывала некоторые сомнения, прежде чем приняла решение направить меня сюда». «Что ж», — он пожал плечами. «Наверное, они колебались не зря». Атвал выругался. Сандерс затряс головой. «Это не имеет значения. Возможно, вы и изменили коды. Но только полный безумец не записал бы где-нибудь на всякий случай новый код». Мэрит вопросительно взглянул на полковника. Тот нервно потирал руки. «Он должен где-то быть. Должен». «Обойдемся и так», — рявкнул Атвал и, подскочив к Мэриту, навел на него игломет. «Видал когда-нибудь, что оставляет один такой выстрел от человеческой ноги? Мне ничего не стоит оторвать тебе ногу по колено. Ты останешься жить, но будешь молить о смерти. Но мы убьем тебя только после того, как ты назовешь код. Минутку». Мэрит сделал шаг назад и облизнул губы. Наконец-то на дисплее позади Денга загорелась красная кодовая строка. «Минутку! Полковник, что здесь вообще происходит, черт возьми?» «Не отвлекайся!» — прорычал Атвал. «Пароль!» «Ладно, ладно!» Мэрит еще раз облизнул губы, прочистил горло и произнес так бесстрастно, как только мог. «Пароль? Activate Alamo». Ловушка почти сработала. Она бы сработала как следует, если бы у него были те самые 15 секунд, чтобы закончить переконфигурацию системы. Или если бы рефлексы майора Атвала не оказались настолько безошибочными. Зато лейтенант Денг проявил неповоротливость. Он еще только соображал, что творится, а винтовка на стене уже проделала в его груди огромную дыру. Он рухнул, не издав ни звука. Ствол винтовки пришел в движение, нацеливаясь на Атвала. Однако лже-майор, проявив нечеловеческую прыть, упал на пол и оказался позади дисплея с данными планетарной спутниковой системы в тот самый момент, когда смерть настигла Денга. Быстрота реакции не могла гарантировать ему жизнь, а просто дала время, несколько секунд, прежде чем компьютеры нашли его снова. Винтовка выстрелила вновь, вдребезги разбив экран. Но Атвал все-таки успел нажать на курок своего игломета. Мэрит уже тянулся за оружием Денга, когда раздался тихий выстрел. Мимо цели пролетели все иглы, кроме одной. Мэрит вскрикнул, почувствовав укол в спину. Игла, попавшая ему в поясницу, вылетела из живота. От удара он свалился на пол и покатился в сторону от Денга, чтобы избежать следующего заряда игл, просвистевшего у него над головой. Автоматическая винтовка грохнула опять. Атвал свалился замертво. Мэрит с трудом встал на колени, постановая от боли и прижимая ладони к животу, из которого хлестала кровь. Сандерс в ужасе взирал на бойню. Потом его расширенные глаза впились в винтовку. Она брала на мушку то одну, то другую цель, но больше не стреляла. Наконец-то Сандерс понял, что это означает. Мэрит сумел, воспользовавшись клавиатурой на ручке кресла, включить систему автоматической защиты, но не успел отменить защитную программу. Компьютер был готов уничтожить любого, кто находился в бункере без разрешения, когда знакомый голос командира объявлял тревогу. Но ведь Сандерс-то имел право здесь находиться. Его имя, физиономия и идентифицирующие данные имелись в файлах бригады, подобно данным самого Мэрита. Следовательно, он не мог служить мишенью. Почти ничего не видя от боли, Мэрит все же заметил, как полковник пришел в себя, осознав, почему получил помилование. Страх на его лице сменился отчаянием обреченного. Он плюхнулся на пол и дотянулся до оружия Атвала. Мэрит так и не сумел завладеть иглометом Денга, зато умудрился выскочить в коридор. Он слышал, как Сандерс зовет его, слышал поспешные шаги и ускорял бег, боясь, что в любую минуту может лишиться сознания от боли и потери крови. Он наталкивался на стены, оставляя на них кровавые следы. Жизнь Мэрита спасло только то, что его преследователь был канцелярской крысой. Безостановочно паля из огломета, полковник так и не сумел поразить цель. Мэрит пролез в транспортную камеру и вскарабкался в кабину гидросамолета. Задвинув окровавленной рукой фонарь, другой рукой он включил зажигание. Иглы застучали по фюзеляжу. Мэрит выругался, вспомнив, что не может пустить в ход бортовое вооружение гидросамолета, пока находится в пределах ангара. Гидросамолет пулей вылетел из бункера, и Мэрит взвыл. Ускорение прижало его спиной к креслу. Став неуклюжим от боли, он чуть не угробил гидросамолет и себя, пока облетал ангар, направляясь к грузовику. Когда загорелся боевой экран, показав в прицеле грузовик, капитан угрожающе осклабился. В следующую секунду он был вынужден признать, что его подвел инстинкт бойца. Ему следовало мгновенно улететь прочь, на поиски подмоги, а не оставаться и самому ввязываться в схватку. Но раз уж предстоял бой, надо было сперва подумать о системах защиты, а уж потом хвататься за гашетку. Однако он допустил оплошность. Третий спутник Сандерса покинул грузовик и стоял метрах в 50 от него, держа у плеча плазменную пушку. Мэрит сразу осознал угрозу, но ничего не смог поделать. Пушка выстрелила. Сверкнула белая молния, заставившая померкнуть солнце, и плазменный заряд ударил в фюзеляж. Под завывание сирен тревоги Мэрит из последних сил заставил гидросамолет набрать высоту. Пламя и дым наполнили кабину. Две трети приборов на панели мигали красным, сигнализируя о выходе из строя систем, в том числе оружия и блока связи. Он не понимал, каким образом аппарат продолжает полет, однако был вынужден признать невозможное. Потом зачихал двигатель. Мэрит застонал, пытаясь прочесть показания приборов. Судя по ним, полет мог продлиться еще 5 от силы 10 минут. Он сомневался, что проживет так долго. Он кашлянул и вскрикнул от боли, побеспокоив рану в животе. Мэрит не знал, насколько серьезно ранение, однако подозревал, что скоростная игла могла натворить бед. Вместе с кровью его покидали остатки сил. Зажмурившись, он понял весь ужас того, что произошло. Сандерс был прав. Только безумец был способен поменять код управления Никой, нигде его не зафиксировав. Новый код находился в его персональном компьютере, а не в главной системе. И Сандерсу не придется долго его искать, если он сообразит, где сконцентрировать поиски. Когда полковник завладеет кодом, а Мэрит к тому времени наверняка испустит дух, Ника окажется в его распоряжении. Она будет выполнять любые его приказы, не имея иного выбора. Ника. Имя прозвучало как взрыв. Мэрит открыл глаза. Ему навстречу неслись верхушки деревьев. Она налег на штурвал, пытаясь сохранить управление разваливающимся аппаратом. Ника! Он обязан до нее добраться, предупредить ее. Его долг. Боль стала невыносимой. Мысли о долге пропали. Оставалась одна единственная цель — добраться до Ники. Отчаянно борясь за жизнь, Пол Мэрит повернул горящий гидросамолет на северо-восток. Глава 17. Я покончила с первым из четырех отрядов полковника Гонсалес и выпустила два дополнительных разведывательных зонда. Росомахи продвигаются с максимальной для себя скоростью, близкой к 47 км в час, по густым зарослям. Однако моя скорость равна 62,37 км в час. Двигаясь своим теперешним курсом, я выйду на перехват второго отряда противника через 9,46 минуты. Новая сверка с картами местности. Курс отряда противника проложен таким образом, что примерно через 11,2 минуты он пересечет гряду, вытянувшуюся в широтном направлении, и окажется выше лесного покрова у меня на виду, превратившись в отличную мишень. Я соответствующим образом сбрасываю скорость. Я позволю им выйти на гребень холма, прежде чем... Ввиду экстренного поступления новых данных, я перенацеливаю свои сенсоры. Крупный космический аппарат, поправка, два аппарата, входят в мою зону тактического контроля. Они летят друг за другом с юга по курсу 017 на высокой дозвуковой скорости. Скорость снижения составляет 4,586 метра в секунду. Я обращаюсь к основной памяти за сведениями об особенностях излучения и идентифицирую объекты за 0,5 367 тысячных секунды. Это транспортно-наступательные корабли военного флота «Конкордата» класса «Фафнер», не оснащенные штатными устройствами самоидентификации флота. Я в замешательстве. Если корабли действительно принадлежат флоту, то они должны идентифицировать себя надлежащим образом. К тому же, если у флота было намерение провести на Санта-Крус маневры, то я должна была получить от своего командира соответствующее уведомление. Я уверена, что он обязательно сделал бы это. Следовательно, присутствие кораблей не может считаться дозволенным проникновением в мою зону контроля. Фафнеры продолжают движение прежним курсом. Проекция их курса свидетельствует, что первый из них окажется в периметре базы флота на Санта-Крус через 10,435 тысячных минуты, причем на меньшей высоте, чем нормальный поисковый потолок радаров базы. Мой боевой центр выводит вероятность в 92,36%, что цель их появления — нападение. Я пытаюсь связаться с командиром. Ответа нет. Я провожу диагностику первого передатчика, одновременно задействуя второй. Ответа по-прежнему нет. Система диагностики сообщает, что все передатчики работают нормально, и я на мгновение испытываю страх. Командир должен наблюдать за ходом учений, он должен получить мой сигнал и немедленно на него отозваться. Однако этого не происходит. Я нацеливаю на Фафнеры свою главную батарею, но не получив разрешения командира задействовать боевой режим, стрельбу по неопознанным кораблям могу вести только в том случае, если их действия примут отчетливо враждебный характер. Я привожу в боевую готовность свои тактические системы большой дальности, не оставляя при этом попыток выйти на связь с командиром. Однако ответа нет. Мои сенсоры фиксируют энергетический всплеск в точке с координатами базы флота. Анализ данных свидетельствует о гиперскоростном кинетическом ударе. Лоренцо Эстебан вскочил с кресла, увидав с веранды огромный белый шар. Целую секунду он взирал в немом ужасе на белое пламя. В следующую секунду ударная волна тряхнула его гасиенду. Дом завибрировал от чердака до второго этажа. Лоренцо схватил старомодный бинокль, навел его на поле, над которым произошел взрыв, и выругался. Объектом нападения стал пустой ангар, где в обычное время стояли танки «Росомаха». Головной «Фафнер» ушел из зоны видимости, однако второй аппарат все еще фиксируется моими радарами. Одновременно со взрывами он сбрасывает два огромных отделяемых отсека. Обработка их излучения свидетельствует, что это прочные многоразовые грузовые отсеки класса «Зуб дракона». В каждом из них может находиться по батальону танков с экипажами или по единичному «Боло». Огонь по ним могут вести только мои задние «Хеллборы». Взрыв увеличивает вероятность того, что имеет место нападение вражеских сил до 98,965%, а этого достаточно для независимого включения боевого режима. У меня есть время поразить либо Фафнер, либо отделяемые отсеки. Главная память показывает, что в Фафнере, в дополнение к личному составу и вооружению, размещенному в двух отделяемых отсеках «Зуба дракона», может находиться еще три пехотных батальона, готовых к высадке на планету. Учитывая эти данные, а также то, что корабль по-прежнему держит курс на базу флота, я классифицирую его как главную угрозу. Задняя установка «Хеллбор» поворачивается на 26 градусов. Цель поймана. Я сотрясаюсь от башен до катков гусениц. Впервые в жизни я произвела настоящий боевой залп. «Мадре де Диос!» Консуэла Гонсалес отшатнулась от окуляров в башне «Росомахи», в которых сделалось темно. Тем не менее, автоматика не предотвратила вспышку. У Консуэлы брызнули слезы. В следующую секунду в воздухе произошел еще более мощный взрыв. «Хеллбор!» — крикнул наблюдатель. «Хеллбор, Конни! Боже, куда же она стреляет?» Мой залп поразил цель прямо в силовую установку. Произошло мгновенное уничтожение. Однако мне не хватает времени, чтобы перенацелить «Хеллбор» на один из отделяемых отсеков. Они совершают маневр и скрываются в джунглях. Спустя 4,673 секунды я фиксирую сотрясение грунта, свидетельствующее об использовании выкашивающих зарядов, очищающих места приземления от деревьев. Приземление отсеков прошло успешно, однако разрывы позволили мне точно определить точки посадки. Я не оставляю попыток связаться с командиром. Коммуникационный компьютер ангара принимает мою команду, проводит диагностику систем и сигнализирует, что они работают нормально. Тем не менее, командир по-прежнему молчит. Его молчание для меня — ледяной кинжал. Однако, независимо от него, я остаюсь развернутой боевой единицей бригады «Динохром». Моя задача — любой ценой защищать жизнь людей, и сейчас я должна выступить на защиту обитателей Санта-Крус. По второму каналу связи я пытаюсь связаться с базой флота, но безуспешно. Я предпринимаю попытку предупредить об атаке из космоса центр управления, однако орбитальные узлы связи бездействуют. Радары свидетельствуют, что их более не существует. Это указывает на сознательные действия противника по изоляции Санта-Крус. Тогда я выхожу на связь с планетарной системой наблюдения, хотя, не располагая в командном пункте бункера помощью командира, могу действовать только по линии своей постоянной телеметрической связи с ремонтным компьютером. Приступаю к переконфигурации системы, чтобы она поставляла мне тактические сведения. Однако, ввиду медленной работы интерфейса, мне потребуется не меньше 5,25 минуты для выхода на разведывательные спутники. Я меняю направление движения на 26 градусов, чтобы выйти к точкам посадки отделяемых отсеков, одновременно производя оценку имеющихся у меня вариантов действий. Наличие подразделений местной милиции обеспечивает мне тактическую гибкость. Я включаю свой третий канал связи. «Полковник Гонсалес, пожалуйста, ответьте на этой частоте». Консуэла Гонсалес встрепенулась. Горящие обломки, посыпавшиеся из облака раскаленного газа, которое было недавно космическим кораблем, еще не долетели до верхушек деревьев, а в наушниках уже раздалось незнакомое мелодичное сопрано. «Полковник Гонсалес, просьба немедленно выйти на связь», — призывал голос. «Санта-Крус подвергся нападению. Повторяю, Санта-Крус подвергся нападению сил неизвестной численности. Просьба немедленно ответить». Она заставила себя отвести взгляд от кошмара, охватившего полнеба, и трясущимися пальцами ввела в свое устройство связи новую частоту. «Го...» — она откашлялась. «Говорит Гонсалес. А вы кто, черт возьми?» «Боевая единица 2-3 Бейкер 0075 NKE», — доложила сопрано. Консуэла услышала за спиной чей-то стон. «Ты Боло?» — потрясенно осведомилась она. «Так точно. Я зафиксировала кинетический удар силой в несколько килотонн в точке с координатами, примерно соответствующими расположению базы флота. Я пыталась связаться с центром управления, но безуспешно. Мне удалось установить, что орбитальные узлы связи Санта-Крус выведены из строя. Мною также обнаружены два боевых корабля класса «Фафнир», находящегося на вооружении у военного флота «Конкордата». Они атаковали базу флота. На основании этих данных я делаю вывод о нападении на Санта-Крус. Я...» «Но почему?» — не выдержала Гонсалес. «Я не располагаю информации о причинах действий противника, госпожа полковник, а докладываю факты. Разрешите продолжать?» Консуэла Гонсалес еще раз помотала головой и тяжело перевела дух. Ей, слабому человеческому существу, нелегко было обрести равновесие. «Продолжай». Я вступила в бой и уничтожила один из фафнеров. «Боже!» — ахнул кто-то. Но еще до того он выпустил два отделяемых аппарата класса «Зуб дракона». Точки их посадки находятся, соответственно, в 45 километрах, 300 метрах и 51 километре, 900 метрах от моей теперешней позиции. В настоящее время я совершаю движение с целью обнаружения и уничтожения любых вражеских сил. «Как тебе помочь?» — спросила Консуэла. «Благодарю за предложение», — отозвалось сопрано. У Консуэлы поползли на лоб брови. Несмотря на потрясение, она уловила в тоне собеседницы искреннюю признательность. «Перейдите на канал Дельта-2. Я буду перебрасывать на ваши бортовые компьютеры свои тактические данные. Учтите, аппарат «Зуб дракона» способен вместить даже Боло модели 25-й. Из этого следует, что противник мог развернуть вооружение, в столкновении с которым вы не имеете ни малейшего шанса на успех. Предлагаю вашим силам сосредоточиться в точке с координатами по карте I-790-X13 и приготовиться к оказанию содействия мне. Будет исполнено, Боло. Береги себя. Спасибо, госпожа полковник. Если позволите, я внесу еще одно предложение. Будет полезно, если вы оповестите всю планету о нападении вражеских сил. Так и сделаем. Консуэла тронула плечо техника носком сапога и указала подбородком на панель управления, а сама забарабанила пальцами по клавиатуре. «Канал Дельта-2 в твоем распоряжении». Она повернулась к водителю. «Слыхал, что сказала дама? Немедленно в точку сбора». Эстебан все еще таращился на облако, клубившееся на месте взрыва, когда уловил краем глаза какое-то движение. Он развернулся и с ужасом и негодованием увидел огромный космический корабль, снижающийся над полем. Корабль завис на небольшой высоте над старой базой и выпустил отделяемые аппараты. В бортах аппаратов открылись люки, из которых хлынули на противогравитационных подушках танкетки и бронемашины с пехотой. Это зрелище вызвало Эстебана из оцепенения. Он сбежал вниз по лестнице и оказался у своего пульта связи. Плюхнувшись в кресло у пульта, он зловеще осклабился. Он никогда не служил во флоте, однако относился к своим обязанностям хранителя летного поля чрезвычайно серьезно. Именно поэтому он по собственной инициативе провел особую наземную линию связи, о которой никого не позаботился уведомить. Отбросив прозрачную крышку, он набрал трехзначный код и надавил на большую красную кнопку. Командующий Фафнера-1 колотил по ручке своего кресла, изрыгая потоки брани. Нападение, начавшееся так безупречно, за доли секунды превратилось в катастрофу. Теперь агрессор помышлял только о том, чтобы улететь от планеты подальше, прежде чем произойдет очередная неожиданность. Система связи была приведена в негодность. Это, по крайней мере, было сделано в соответствии с планом. Но потом все пошло наперекосяк. Два Фафнера, пристыковавшись к кораблю матки Матусека, взяли на борт столько личного состава и техники, сколько позволяли системы безопасности, после чего приблизились к планете со стороны Южного полюса. Оттуда было далековато до главной цели, зато полет проходил над необитаемым пространством, а также появлялась возможность развернуть оба голема для прикрытия южного фланга на случай неудачи плана вывода из строя Боло. Все указывало на то, что эту затею и впрямь постигла неудача. Командующий нашел ругательство поцветистее. Судя по поступающей на борт информации, один единственный выстрел, уничтоживший Фафнер-2, был произведен установкой Хелбор калибра не менее 80 сантиметров. Такие находились на вооружении только у Боло, и командующему даже не хотелось делать дальнейшие выводы. Согласно его данным, големы отделились от корабля еще до атаки, а значит, могли попасть на поверхность планеты невредимыми. Зато четверть пехоты мародеров, половина их воздушно-десантных сил и 10% пантер погибли вместе с Фафниром-2. Бросив еще один взгляд на показания приборов, командующий облегченно перевел дух. 90% его пассажиров успешно достигли поверхности. Еще несколько секунд и... «Высадка завершена!» — доложил младший офицер. «Сматываемся!» — крикнул командующий. Нос Фафнира приподнялся, указывая в сторону безопасного северного направления. Командующий повернулся к радисту. «Передай Гранджер, что проклятый Боло живехонек!» Далеко внизу, под Фафниром, посреди летного поля, одновременно открылась дюжина люков, закрывавших дюжину шахт. Десятилетиями бездействовавшее оружие, получив команду от Лоренцо Эстебана, мгновенно пришло в состояние готовности. Нацеливание прошло успешно, чему способствовала величина сгустка энергии в небе, которая представляла собой цель. «Мои датчики фиксируют новый всплеск гравитационной энергии в районе базы флота. Всплеск слишком силен, чтобы исходить от агрегата, расположенного на планете. Следовательно, это первый Фафнир. Он торопится улететь с базы, но у него опытный командир. Я улавливаю его излучение. Однако он сохраняет небольшую высоту, чтобы оставаться вне досягаемости для моих систем огня. По моим вычислениям, его маневры свидетельствуют об успешном выполнении задачи, по развертыванию сил нападения. Однако я не в силах вмешаться. «Тревога! Нас взяли на прицел!» — раздался крик. Командир Фафнира-1 начал было разворачиваться в кресле, но так и не увидел лица кричавшего. 12 ракет класса «Земля-воздух» одновременно покинули пусковые установки. Мишень ускорила свой полет, выжимая все из гравитационных компенсаторов. Силовые установки корабля раскалились до красна, но это его не спасло. Расстояние между пучком ракет и кораблем неуклонно сокращалось. Поражение цели произошло после 300 километров гонки на высоте 33 тысяч метров. После взрыва дюжины зарядов в 20 килотонн каждый от корабля не осталось ровно ничего. Взрыв на расстоянии 300 километров был настолько ярок, что затмил даже раскаленное светило Санта-Крус. Эстебан издал вопль торжества. Он понятия не имел, кому и зачем понадобилось нападать на его планету, но теперь был уверен, что хотя бы одна группа кровожадных убийц уже никому не способна угрожать. «Недурно для старой развалины без всякой военной подготовки», — злорадно подумал он. «Слава богу, что Энрике и Людмила еще не возвратились». Придя в себя, он вскочил. Кто бы ни были нападающие, они не погладят его по головке за уничтожение их транспортного корабля. Впрочем, он прожил на Гассиенде уже 40 лет и знал места, где его не подумает искать ни один, даже самый хитроумный захватчик. Он поспешно схватил рюкзак со всем необходимым, который всегда был у него под рукой на случай поиска пропавших в джунглях. Повесил на плечо военную 4-миллиметровую винтовку и выскочил через черный ход. Мои сенсоры фиксируют взрыв нескольких ядерных боеголовок на расстоянии примерно 392,25 километра в направлении 030. Точка взрыва совпадает с примерным расположением второго Фафнера. Исходившее от него излучение более не фиксируется. Я вычисляю вероятность в 98,511%, что Фафнер уничтожен огнем оборонительной системы, из чего следует, что друг моего командира, Лоренцо Эстебан, сумел привести в действие батарею ракет на летном поле. Надеюсь, он не поплатился за свой успех жизнью. Фиксирую два новых источника излучения. Их местоположение соответствует примерному месту посадки двух отделяемых отсеков, уничтоженного мной Фафнера. В моих файлах они совпадают с излучением при работе термоядерных силовых установок SC-191B. Излучение сопровождается зашифрованными узковолновыми радиопереговорами. Я пытаюсь расшифровать переговоры, но сделать это пока не удается. Анализ указывает на использование сложной многоуровневой системы защиты. Я трачу 1,91 секунды на обработку имеющихся у меня данных и прихожу к тревожному заключению. Судя по излучаемой объектами энергии, речь идет о БОЛО модели 24 или 25, так как силовая установка SC-191B монтируется только на них. Мне неизвестно, как противник завладел БОЛО последнего поколения, но если это действительно они, то мне не на что рассчитывать. Несмотря на совершенство систем, которыми меня снабдила майор Ставракас, я вычисляю вероятность в 87,46%, плюс-минус 3,191%, что два БОЛО 24 уничтожат меня. Тогда как в отношении БОЛО 25 степень такой вероятности возрастает до 93,621%. Тем не менее, мои действия, диктуемые долгом, ясны. Независимо от того, что на вооружении противника находится техника превосходящей мощности, я должна вступить в ним в бой. «Полковник Гонсалес, я обнаружила две машины противника. Возможно, это Боло», — спокойно доложила Сопрано. Оливковое лицо Консуэла Гонсалес стало серым. «Боло на вооружении у налетчиков? Невозможно». Однако она уже получала по планетарной сети связи сообщения о воздушных ядерных взрывах от окрестных фермеров, а из Киудат-Боливар вообще несся один испуганный лепет. Связист докладывал, что за истерическими возгласами, доносящимися из столицы, различает звуки взрывов и стрельбу из крупнокалиберного автоматического оружия. Не вызывало сомнения, что Боливар, где остались ее муж и дети, стал объектом безжалостного нападения. Никто не понимал, что происходит. Времени на организацию сопротивления не оставалось. Консуэле стало нехорошо, когда она представила себе, сколько гражданских гибнут там сейчас, пока ее танк подминает джунгли в 100 километрах к югу. Если у мерзавцев есть Боло... «Что делать нам?» — крикнула она в микрофон. «Я завяжу с ними бой», — ответила Ника. «У вас недостаточно сил, чтобы им противостоять. Продолжайте движение к точке сосредоточения, после этого продвигайтесь с максимальной скоростью курсом 2-6-3. Пройдя так 42 километра, сверните на курс 0-3-90. Таким образом, вы пройдете к западу от расположения противника и быстрее всего выйдете к Киудат-Боливар». «Ты не сможешь справиться в одиночку с двумя Боло». «Ваше содействие не приведет к существенному увеличению моей боевой мощи. Вы принесете гораздо больше пользы в Киудат-Боливаре. Здесь же вам грозит уничтожение. Прошу действовать согласно моему предложению». «Хорошо», — прошептала Консуэла и добавила, как будто обращалась к человеку, а не к машине. «Вая кон диос, амиго». Полковник Луиза Гранджер потрясенно взирала на дисплей. Она не знала о судьбе Фафнера-2, так как транспортный корабль находился над другим полушарием, где только что расправился с последним спутником связи. Однако внезапное прекращение связи с Фафнером-1 служило леденящим свидетельством краха ее продуманного плана нападения. Фафнер-1 не успел передать, откуда был атакован. Однако прежде чем погибнуть, сумел высадить всю живую силу и технику, необходимую для захвата летного поля и столицы планеты. Точка, над которой корабль прекратил существование, находилась к северу от ангара Боло, следовательно, стрелял не Боло. Гранджер не знала, кто еще на планете мог нанести такой удар. Однако его источником наверняка служила старая база. Полковник могла только гадать, успел ли Фафнер-2 выгрузить оба голема. В отличие от транспортного корабля класса Фафнер и настоящих Боло, големы не могли поддерживать постоянную связь с космическими объектами. Гранджер узнает об участи огромных танков только тогда, когда окажется над их полушарием. Зная, что все ее подчиненные близки к панике, она не осуждала их. Впрочем, три четверти ударных сил бригады высадились на планету и были, судя по всему, целы. Система огня «Земля-воздух», настигшая Фафнер-1, ничего не сможет поделать с сухопутными силами. «Откуда я знаю, кто и чем стрелял?» — крикнула она своим деморализованным подчиненным. «Главное, что палили с базы. Шевелитесь!» «Основная задача — полное, повторяю, полное уничтожение базы. Я продолжаю попытки проникнуть в каналы связи противника, но безуспешно. Зато анализ их переговоров убеждает меня в том, что это не полная система коммуникации бригады «Динохром». Я улавливаю тактическую телеметрию, а также переговоры голосом. Из этого следует, что мне противостоят не настоящие Боло. Я вычисляю вероятность в размере 56,113%, что это големы модели 3 или 4. Моя способность выстоять против двух хорошо скоординированных големов тоже невелика, хотя, если речь идет о модели 3, то моя гибель определяется с вероятностью всего в 56,371% против прежних 87,46. А при столкновении с двумя големами модели 4 — 78,25%. Мой боевой центр предупреждает, чтобы я не действовала, исходя из чистых предположений. Однако интуиция, которой я обладаю благодаря усилиям майора Ставракас, подсказывает иное. Если я допущу, что имею дело с големами и соответствующим образом выстрою свою тактику, то возможность победы и собственного выживания существенно возрастет. Если это предположение не оправдается, то мне не избежать гибели. Затратив на размышление 0,91102 секунды, я прихожу к решению считать своих противников големами. Две огромные боевые машины, управляемые экипажами из трех поддавшихся панике вояк, продирались сквозь джунгли, как нетерпеливые геркулесы, сокрушая стометровые стволы, словно спички. Командиры орали друг на друга, что было мочи. «Даю голову на отсечение, это Боло!» — завопил командир Голема-2, создав угрозу барабанным перепонкам своего притихшего коллеги в Големе-1. «Теперь он примется за нас! Лучше заткнись и слушай меня, черт бы тебя побрал!» «Если тут водится живой Боло, то нам лучше сматываться». «Нет, не лучше. Эта дрянь сразу бросится за нами в погоню. Ты забыл, что мы уже лишились обоих фафниров? Если она доберется до поля, то Гранджер с Матусеком нас не подобрать. Она прихлопнет их, как мух». Если мы хотим убраться с этой планеты, то нам остается одно — прикончить гадину. Это всего-навсего 23-я модель. Всего-навсего. Второй командир сплюнул. Заткнись. Включай гамма-1. После длительного испуганного молчания в наушниках первого командира раздалось. Гамма-1 включена. Анализ переговоров противника показывает, что связь голосом прекращена. Полагаю, они согласовали планы, из чего с большой долей вероятности, 72-631%, следует, что они прибегнут к стандартному компьютерному плану ведения боевых действий, схожему с планами для Бола моделей от 15 до 19. Я перехожу в гиперэвристический режим. Мой командир никому не сообщал о моих истинных возможностях, поэтому противник считает, что имеет дело со стандартным Бола 23-го. Тут кроется самая большая надежда на мой успех, так как Бола этой модели склонен к прямой атаке. Впрочем, я имею дело с двумя противниками. На вооружении каждого находится более мощная установка Hellbore, чем у меня. Зато у меня две башни. Жаль, что для ведения стрельбы из обеих мне пришлось бы повернуться к неприятелю боком, где у меня не такая толстая броня. Следовательно, надо побудить к атаке их самих. Противостоять сразу двум полноценным Бола очень трудно, но Голем действует только в пределах параметров, заложенных в него тактических программ. Возможно, мне удастся заставить противника наступать так, как это выгодно мне. Я выбрасываю наземные дистанционные сенсоры. Судя по их показаниям, механизмы размерами с машины Бола движутся на большой скорости. Триангуляция указывает на местонахождение двух движущихся объектов. Я вычисляю их курс и накладываю его на карту. Судя по их маршруту, они еще не обнаружили меня, но действуют совместно. Я не могу застать врасплох одну машину, не попав под огонь другой. При сохранении теперешних курсов я выйду им во фланг на относительно плоском участке. Однако, заставив их изменить курс и поманив за собой, встречу механизмы на местности, больше соответствующей моим планам. Следовательно, я должна обнаружить себя и побудить их к преследованию. Я составляю план ведения огня и включаю ячейки системы вертикального пуска. Бронированные люки на ракетной палубе Ники раздвинулись, и на поверхности показался пучок ракет. Через 12 секунд каждая из 40 ячеек системы вертикального пуска выпустила по 4 тяжелых ракеты. Затем люки снова задвинулись, и махина изменила траекторию движения. Включив на полную мощность ходовую часть, она бросилась на пролом сквозь джунгли с немыслимой скоростью — 100 км в час. Несмотря на колоссальную массу, ее мотало из стороны в сторону, как пьяную, из-под гусениц летела труха, в которую мгновенно превращались толстенные стволы. Через 10 секунд после запуска первые ракеты с ревом обрушились на оба голема. Подлетное расстояние было слишком коротким для эффективного срабатывания противоракет. Однако управляемая компьютерами противоракетная система успела отреагировать на угрозу, сосредоточив огонь на тех ракетах, которые могли взорваться в непосредственной близости от машин или прямо на броне и повредить их. Половина ракет превратилась над големами в огненные шары, другая половина угодила в цель. Среди джунглей вспыхнул огненный водоворот. Члены экипажей вобрали головы в плечи, оглохнув от взрывов. Однако компьютеры сумели вовремя прервать полет самых опасных ракет. К тому же радар сумел засечь позицию, с которой велся огонь. Теперь наемники знали, откуда их обстреливают. Големы поменяли направление движения в полном соответствии со своим планом ведения боевых действий. Компьютеры ангара закончили переконфигурацию планетарной системы наблюдения. Пользуясь ее данными, я быстро нахожу оба вражеских объекта. Съемка подтверждает, что они заключены в корпуса модели 24-й. Оба держат курс на то место, откуда я произвела пуск ракет. Я останавливаюсь. Выступ скальной породы, за которым я укрылась, не позволяет работать радаром. Но я продолжаю слежение через разведывательные спутники. Теперь я уверена, что имею дело не с Боло. Иначе они не мчались бы бок о бок по долине между горными грядами. Я выжидаю, вычисляя расстояние. Затем снова подаю максимальную мощность на ходовую часть. Щепки от раскрошенных стволов и веток и фонтаны земли брызнули из-под гусениц Ники, сорвавшейся с места и покинувшей убежище. Она помчалась наперерез обоим големам и приблизилась к ним на самоубийственно короткое расстояние, менее 1 км. У людей, составлявших экипажи големов, не хватило времени среагировать. А их компьютеры, не уступавшие в быстродействии компьютерам Ники, были лишены кибернетической инициативы самостоятельного Боло. Компьютеры Голема-2 развернули его Хеллбор для ведения огня сходу по восточной части долины. Голем-1 взял на себя ее западную часть. Ника внезапно возникла прямо перед Големом-1. Голем-2 не успел перенацелить свою главную батарею. К тому же Ника, в отличие от обоих големов, знала, где искать противника. Башня Голема-1 закрутилась с фантастической скоростью, но Ника имела преимущество в целую долю секунды, а это для Боло — вечность. Западный Голем и я производим залпы с промежутком в 0,3 миллионных секунды, однако противник стреляет не так точно. Он не смог правильно прицелиться, тогда как мои заряды направлены прямиком в центр тяжести каждого. Сгустки плазмы пронеслись во встречных направлениях. Ни один из наемников не успел сообразить, что пришла смерть. Благодаря малой дальности, плазма, выпущенная Никой, прошила их защитные экраны, толстую броню и гласисные пластины, как никчемные тряпки. Оболочки передних атомных реакторов лопнули, и участок густых джунглей диаметром в добрую 1000 метров превратился во взметнувшийся к небу факел. Вся органика внутри големов мгновенно превратилась в пепел, после чего пламя с ревом метнулось дальше в джунгли, оглашаемые скрежетом металла, расплавляемого небывалым жаром. Однако единственный выстрел, произведенный големом-1, не пропал даром. «Мои болевые сенсоры наполняют меня нестерпимым страданием. Защитный экран не может полноценно предохранить от огня хеллборов, поэтому плазма ближайшего голема вонзилась в мою толщу. Керамическое покрытие брони вбирает немалую часть плазменной энергии, однако его конструкция не приспособлена для поглощения подобных зарядов. Заряд вонзается в мою заднюю башню, сплав, из которого она сделана, на 300% толще, чем на боках, однако и он не спасает. Задняя башня взрывается. Толстый ствол хеллбора переламывается, как тростинка, и перегруженные сети взвывают, истекая энергией, словно кровью. Впрочем, конструкция башни предусматривает локализацию повреждений. Внутренние экраны прерывателей блокируют центральную полость, и сила взрыва уходит вверх. Крышка башни разлетается на куски, уничтожая мою заднюю сенсорную сеть, экран-прерыватель номер 14 выходит из строя. Перестают действовать ретрансляторы номер 8 и 10, противопехотное оружие справа и установки оборонительного огня с 30 по 36. Однако вторичные экраны предотвращают более серьезные повреждения. Я тяжело ранена, зато мои противники убиты наповал. Я провожу полную диагностику и включаю системы контроля полученных повреждений. Моя боеспособность составляет теперь 81,963% от полной, а пробитая башня представляет собой опасную брешь в броне. Однако система контроля прибавит к моей боеспособности еще 6,703% от базового значения, на что уйдет 43,44 минуты плюс-минус 8,53 секунды. Я сохраняю готовность к ведению боевых действий. В процессе диагностического обследования мой радар засекает цель на низкой околопланетной орбите. Цель не опознана, но я вычисляю с долей вероятности в 95,987%, что это корабль-матка для транспортных кораблей класса «Фафнер». «Боже!» — прошептала Луиза Гранжер, увидев на дисплее огромное тепловое пятно от двух испепеленных големов. Истина открылась ей во всей своей неприглядности. Остановить и уничтожить оба голема сразу могла только одна сила. Не успела она додумать эту страшную мысль до конца, как сенсоры нашли самого Боло. Она стремительно обернулась и впилась безжалостным взглядом в перепуганную физиономию Скалли. «Говоришь, у тебя был отличный план?» — молвила она небрежно. «Я нацеливаю на корабль-матку, оставшуюся в целости установку Хеллбор, и выпускаю свой четвертый боевой заряд. Дрожь отпуска пробирает меня от развороченной башни до шипов гусениц. Несмотря на свой циклопический размер, Корабль-матка Ли Чена Матусека был грузовым, а не военным кораблем, тогда как мощь хелборов Ники равнялась главному боезаряду целого дредноута. Ударив в носовую часть справа, заряд плазмы прожег одну за другой несколько переборок и, пробуравив ход глубиной в 400 метров, достиг желанной цели. Луиза Гранджер, Ли Чен Матусек, Джеральд Остервелд и еще 400 наемников обоих полов превратились в дым, сокрушенные взрывом пробитого термоядерного реактора, полыхнувшего ярче тысячи солнц. Глава 18. Ни мои сенсоры, ни планетарная система наблюдения больше не фиксируют на орбите Санта-Крус никаких кораблей. Уничтожение всех транспортов приковало неприятельские силы к поверхности планеты. Однако разведывательные спутники сообщают о благополучной высадке сил, примерно равных по численности, одной средней механизированной бригаде Конкордата. Восточные пригороды Киудат-Боливар почти полностью объяты пламенем. База флота целиком оккупирована. Противник продолжает продвижение, укрепляя свои позиции. Ввиду изменения тактической ситуации, я не уверена в его намерениях. Продолжение наступательных действий может свидетельствовать просто о том, что противник еще не осознал, что оказался отрезанным. В то же время это может служить указанием на ожидание подкрепления. В последнем случае жизненно необходимо лишить его плацдарма, который сможет послужить местом будущей посадки. Причины действий противника не так важны, как их последствия. Я наблюдаю массовую гибель крусианцев. Из моей развороченной башни валит дым, но я ложусь на курс 029 и делаю росомаху полковника Гонсалес частью планетарной системы наблюдения. В настоящий момент я сама посылаю данные на дисплей, но, перепрограммировав ее телеметрию, я предоставляю полковнику прямой доступ к информации со спутников на случай своего уничтожения. «Полковник Гонсалес?» Консуэла Гонсалес вздрогнула, снова услышав голос Боло. Он стал немного другим и теперь походил на голос женщины, испытывающей боль, но скрывающей это. Консуэла тряхнула головой, отгоняя неуместные мысли, и включила микрофон. «Гонсалес на связи. Переключаю ваш тактический дисплей на прием данных от планетарной системы наблюдения», — сообщила машина. «Подтвердите прием». «Все в порядке, Конни», — доложил связист. «Спасибо, амиго». «Хорошо. Я уничтожила две тяжелые боевые единицы противника, видимо, Големы-3. Получив сильные повреждения, я сохраняю 82,307% штатной боеспособности. Продвигаюсь курсом 029 с целью изолировать летное поле и отбить наступление на Киудат-Боливар. Предлагаю вам переменить курс и следовать в моем кильватере. Я расчищу вашим росомахам дорогу». «Сейчас передам, амиго». Гонсалес сменила частоту и обратилась к экипажам остальных 13 танков. «Волчица вызывает волчат. Забирайте вправо и следуйте за мной. Впереди пойдет Боло». Получив подтверждение приема приказания от всех 13 командиров, она опять переключилась на частоту Мики. «Едем!» Командирский танк, содрогаясь, помчался по просеке, которую пробивала в джунглях неутомимая Ника. Росомахи, казавшиеся несмышленышами рядом с мудрой мамашей Боло, весили по 500 тонн каждая. Однако, несмотря на инерцию, развиваемую такой махиной при движении со скоростью 60 км в час, Консуэлу трясло на подрессоренном сидении, как на шаткой телеге. Увидев на своем дисплее картинку, передаваемую спутником, она нарушила тишину отчаянным возгласом. Столица планеты превратилась в дымное пожарище. В следующую секунду она кое о чем вспомнила и снова включила микрофон. «Гонсалес вызывает НКИ. Ты поддерживаешь связь с капитаном Меритом?» «Никак нет», — ответ Боло прозвучал незамедлительно. Голос, произнесший эти два слова, впервые можно было назвать компьютерным. После непродолжительного молчания голос продолжил. «Я потеряла с ним связь с момента начала атаки. Причина его молчания мне неизвестна. В отсутствии связи считаю своим старшим офицером вас. Жду ваших приказаний». «Боже», — подумала Консуэла, — «ведь НКИ один ведет все оборонительные действия. Такой старый Боло и такие способности». Она увидела на дисплее обгоревшие добела остовы големов и содрогнулась. Неважно, как у него, то есть у нее, это получается. Главное, что получается. И отменно. «Принято к сведению, НКИ, но приказаний не последует. У тебя и так все отлично выходит, Амиго. Просто говори, чего тебе от нас требуется, и выкашивай этих ублюдков». «Благодарю, госпожа полковник. Постараюсь вас не разочаровать». Подбитый гидросамолет чудом держался в воздухе. Балансирующий на грани обморока пилот давно утратил представление о курсе, но инстинкт все еще подсказывал ему, где север. В изумрудных джунглях под ним появилась уродливая борозда, словно прорезанная чудовищным зазубренным плугом. Потухшие глаза Пола Мэрита снова загорелись. Он стал усиленно соображать, понимая, что кровотечение оставляет в его распоряжении все меньше времени. Существовала одна единственная сила, способная так пропахать джунгли. Он направил трясущийся гидросамолет вдоль новой трассы. «Продолжаю изучение сведений со спутников о сражениях в Киудат-Боливар и вокруг него. Внезапно мое внимание привлекает новый источник энергии. Он располагается к югу от меня и движется со скоростью 425,63 км в час. Его излучение очень слабо и непостоянно. Я подаю на один из спутников сигнал тщательно исследовать новый объект. Распознав его, я, совсем как человек, чувствую острый страх. Объект — гидросамолет моего командира, получивший серьезные повреждения. Предпринимаю попытку связаться с ним непосредственно, но он не отзывается. Согласно данным со спутника, на гидросамолете могло пострадать оборудование связи. Я нахожусь перед жестокой дилеммой. Гидросамолетом почти наверняка управляет мой командир, Пол. Возможно, он ранен, даже находится при смерти. И инстинкт настойчиво побуждает меня изменить мой собственный курс и двинуться ему навстречу. Однако каждое мгновение моего промедления способно обернуться несчетными потерями человеческих жизней в Киудат-Боливаре. Я предпринимаю неоднократные попытки выйти на связь с гидросамолетом, но безуспешно. Его молчание вызывает у меня страх. Однако расчеты показывают, что он достигнет меня не позднее, чем через 4,126 минуты, если повреждение позволит ему протянуть так долго. Я хорошо знаю своего командира. Он не позволил бы мне остановиться даже ради спасения его жизни, если это означало бы гибель многих ни в чем не повинных гражданских лиц. Ввиду этого я не меняю свой курс и продолжаю прокладывать путь росомахам. Увидев два испепеленных голема, Пол Мэрит застонал. На какое-то мгновение ему показалось, что одна из погибших махин — Ника. Но тут же, несмотря на обугленные остовы, он узнал корпуса Бола 24-й модели. Он не мог себе представить, откуда они свалились. Зато отлично знал, что только одна сила на всей Санта-Крус могла привести их в теперешнее состояние. Гидросамолет снизился и продолжил полет в сторону Киудат-Боливар над просекой в джунглях, прорубленной Никой. «НКИ, позади нас зафиксирован источник энергии», — крикнула в микрофон полковник Гонсалес. «Следует ли открыть огонь?» «Никак нет, госпожа полковник, ни в коем случае. Обнаруженный вами объект является гидросамолетом капитана Мэрита. Несмотря на серьезные повреждения, он пытается соединиться с нами». «Понятно, НКИ», — тихо молвила Консуэла и страдальчески поморщилась, следя за настигающим их подбитым летательным аппаратом. «Я не оставляю попыток связаться со своим командиром. Внезапно из ангара ко мне обращается новый голос. Установка 2-3 Бейкер 0075 НКИ. Говорит полковник Клифтон Сандерс. Бригада Динохром, ремонтная служба Центра управления на Урсуле. Личный номер альфа-пробел 93719943 гамма-22. Прошу опознать по голосовой подписи и сообщить о приеме». Я нахожу в главной памяти голосовую подпись полковника Сандерса и сравниваю ее с голосом в эфире. Все параметры совпадают с поправкой на используемые приборы, однако я чувствую странное нежелание отвечать. Что делает на Санта-Крус полковник Сандерс? Почему командной связью пользуется он, а не мой командир? Однако, будучи развернутой боевой единицей, я послушно включаю передающее устройство. «Установка 2-3 Бейкер 0075 НКИ. «Слышу вас». Голос опознан. «Слава богу! Слушай меня, НКИ. Капитан Мэрит взбунтовался. Повторяю, капитан Мэрит взбунтовался против вышестоящего начальства и убил двоих офицеров бригады. Приказываю впредь не подчиняться его указаниям вплоть до его ареста и предания суду трибунала». Я не верю ему. Несмотря на свое звание, он лжет. Пол никогда не совершил бы такого преступления. Мои прежние подозрения относительно полковника Сандерса возрастают многократно. Я собираюсь ответить, но меняю решение. Пол упорно скрывал мои истинные возможности от центра управления. Полковник Сандерс не имеет представления, насколько радикально я отличаюсь от стандартной модели 23-го. И сейчас не время посвящать его в курс дела. Я буду дурачить его сколько смогу. Моим командиром является капитан Мэрит. Я не могу воспротивиться его приказаниям, не получив от вас командного кода. Просьба передать командный код. «Не могу!» — крикнул Сандерс. «Мэрит переменил код, не уведомив центр. Я пытаюсь его найти, но...» «Я не в состоянии ослушаться приказаний капитана Мэрита, не получив от вас командного кода», — ответила Ника бесстрастным компьютерным тоном. Гидросамолет нагнал Росомах. Он быстро теряет скорость и высоту. Появление полковника Сандерса полностью меняет мои первоначальные намерения. Я мгновенно начинаю двигаться в обратном направлении, маневрируя среди росомах, шарахающихся от меня, как испуганные куропатки. Гидросамолет вздрагивает и, потеряв управление, падает. Ударившись о месиво из перемолотых стволов, он движется еще 100 метров и замирает. Я мчусь к нему и останавливаюсь в 20-25 метрах от него, но фонарь кабины остается на месте. Камеры показывают неподвижного Пола в кресле пилота. Его гимнастерка промокла от крови. «Пол!» Истошный крик в наушниках оглушил Консуэлу Гонсалес. Она в ужасе наблюдала, как Боло, включив задний ход, угрожала вмять в землю весь ее батальон. Однако окутанный дымом Левиафан весом в 15 тысяч тонн изящно избежал столкновения с танками. Консуэла была потрясена стоном, доносившимся из наушников. Ей никогда не приходилось иметь дело с Боло, однако она знала, что машина не способна страдать. Она включила микрофон. «НКИ?» Ответа не последовало. «НКИ! На связи Гонсалес! Прием!» «Госпожа полковник!» Услышала она дрожащий голос и представила себе, как колоссальная машина старается скрыть свои чувства. «Командир ранен. Прошу вашего содействия». «Бегу, НКИ!» Выпалила Консуэла, и командирский танк помчался к разбитому гидросамолету. 500-тонная росомаха резко затормозила, огласив исковерканные джунгли душераздирающим лязгом гусениц. Консуэла еще до полной остановки откинула крышку люка. Спустившись по лесенке, она бегом преодолела последние ярды. Фонарь несколько секунд не поддавался ее рывкам. Потом она увидела лужу крови. «Ранение серьезное, НКИ», — сказала она в микрофон шлема. «Большая потеря крови, возможно, слишком большая. Можете перенести его в мое боевое отделение?» Голос Бола звучал умоляюще. «Не знаю, НКИ, он тяжело ранен, транспортировка может его угробить». «Ника», — раздался шепот Мэрита. Его глаза чуть приоткрылись. «Мне надо туда добраться». Его покинули последние силы. «Хорошо», — сказала Консуэла со вздохом, не включая микрофона. «Хорошо, Пол. Раз это так важно для вас обоих...» Я наблюдаю за полковником Гонсалес, вытаскивающей Пола из кабины. Члены ее экипажа выдираются из танка, спешат ей на помощь и легко поднимают Пола на руки. Они стараются не причинять ему боли. Он все равно стонет, и я содрогаюсь от страдания. Он в сознании. Возможно, оно уже угасает, но он успевает показать мою сторону. Кто-то из экипажа Гонсалес возражает, но полковник быстро пресекает возражение. Они несут Пола ко мне. Я открываю люк своего боевого отделения и привожу в действие устройство для загрузки ракет, составляя из них помост. Полковник Гонсалес поддерживает голову и плечи Пола, остальные принимают на себя вес его тела. Я слышу, как они пыхтят и как стонет он. Однако им удается поместить его в мое боевое отделение. Полковник Гонсалес укладывает его на подвесной диван и устанавливает стабилизаторы. Медицинские зонды стабилизаторов приступают к работе, и я испытываю горечь, считывая их показания. Пол при смерти. Проникающее ранение вывело из строя печень и селезенку. Тонкая кишка пробита в нескольких местах. Потеря крови непоправима. Не понимаю, как ему удавалось так долго оставаться в сознании. Если в ближайшие четверть часа он не будет доставлен в больницу со всем необходимым оборудованием, то смерть неизбежна. Однако ближайшая больница находится в Киудат-Боливаре. Мои медицинские зонды делают все возможное. Я не могу остановить кровотечение, но применяю болеутоляющее и зажимаю разорванные сосуды. Крови для переливания у меня нет, однако в моих силах ослабить его мучения и оттянуть неизбежную развязку. Он открывает глаза. «Ника?» — прошептал Мэрит. «Пол». Впервые Ника назвала его просто по имени. Посиневшие губы растянулись в слабом подобии улыбки. «Я... Боже, дорогая, я все испортил. Сандерс завладел ангаром. Я...» «Понимаю, Пол. Госпожа полковник? Слушаю, НК, то есть Ника». Голос Консуэлы был тих, словно она не могла поверить тому, что слышала. «Возвращайтесь в свой танк. Командир и я приведем вас в Киудат-Боливар». «Но я...» Консуэла прикусила губу и щелкнула каблуками. «Будет исполнено, Ника». «Спасибо, полковник». Гонсалес и ее подчиненные вылезли из люка. Мэрит пошевелился. «У Сандерса остался еще один человек». Ему было трудно говорить, но он упрямо старался отчетливо произносить слова. «Новый командный код-пароль находится в моих персональных файлах. Заглянув туда, он сможет...» «Пока ты жив, ты мой командир, Пол», — тихо ответила Ника, закрывая люк. Дождавшись, чтобы Гонсалес со своими людьми забралась в танк, она развернулась и быстро достигла скорости 70 км в час, максимума, доступного росомахам даже на проделанной ею широкой просеке. Мэрит положил слабеющую руку на ручку дивана. «Мне долго не протянуть», — прошептал он. «Жаль. Прости, что не доложил обо всем в центр. Тогда сюда кого-нибудь прислали бы и...» Он закашлялся и скорчился от боли. В следующую секунду его взгляд упал на главный тактический экран, показывавший горящую столицу. Он задохнулся от гнева. «Мерзавец!» «Мы с ними разделаемся, Пол», — твердо заверила его Ника. «Обещай», — прошептал Мэрит. «Дай мне слово, Ника». «Обещаю, Пол», — тихо отозвалась громадная машина. Он кивнул. Наконец-то болеутоляющее сделало свое дело. Он облегченно перевел дух. На душе у него стало спокойнее. Если он и испытывал страх, то не за себя, а за Нику. Страх и горечь. «Знаю, ты сдержишь слово», — сказал он ровным и поразительно сильным голосом. Потом улыбнулся нежной улыбкой умирающего и опять похлопал по ручке дивана. «Я в тебе уверен. Хотелось бы мне быть при этом с тобой». Он еще раз улыбнулся и глубоко вздохнул. Голова безжизненно затряслась на валике дивана в такт стремительного движения. «Ты со мной, Пол», — ласково произнесло сопрано. «Ты останешься со мной навсегда». Пол умер. Меня пронзает горе, но это чувство затмевает ненависть. Я не знаю, что произошло в бункере, но выхожу через ремонтную секцию на главный компьютер. Система тревожного оповещения работает. На полу командного пункта лежат два мертвых тела в форме бригады. Третий человек в форме бригады склонился над главным пультом, отчаянно пытаясь связаться с кораблями. Он не знает, что я их уничтожила. Полковник Сандерс находится в жилом помещении, где просматривает перечень персональных файлов Пола. Мне известна цель его поиска, но остановить его я не в силах. То обстоятельство, что система защиты бункера убила двоих спутников полковника, окончательно свидетельствует об его измене, так как система не смогла бы выстрелить в настоящих офицеров бригады. Сандерс изменил конфигурацию системы и подчинил ее себе. Полковник внезапно прерывает просмотр названий персональных файлов Пола и наклоняется к экрану. Боюсь, он нашел пароль. Я не могу помешать ему воспользоваться им. Во мне кипит ненависть. Я горю желанием вернуться в бункер и раздавить убийц Пола гусеницами. Но это невозможно. Я дала Полу слово, что расправлюсь с силами вторжения. Если Сандерс нашел файл с паролем, то у меня остается совсем немного времени. Однако, не имея возможности убить их самостоятельно, я все же не беспомощна. Сандерс не подозревает, что ремонтные компьютеры подчинены мне. Он ничего не сделал, чтобы перекрыть мне доступ к главной системе, и я наношу безжалостный удар. Я стираю в главных компьютерах все исполняемые файлы и их программные дубли. Человек у пульта связи вскрикивает, видя отключение всех систем. Я запираю тяжелые бронированные люки, закупоривая обоих в бункере. Лицо Сандерса перекашивается от ужаса. Он догадывается, что произошло. Я отключаю систему безопасности. Теперь люки не открыть без автогена. Сандерс хватает микрофон системы экстренной связи. «НКИ!» — хрипит он. «Что ты вытворяешь?» Вместо ответа я запускаю автосварочные агрегаты, которые начинают заваривать все вентиляционные отверстия. Сандерс вопит в ужасе. «Нет, НКИ! Прекрати! Приказываю прекратить!» Я не обращаю внимания на его крики. Я не могу убить его сама. Не могу даже воспользоваться для этого системой защиты бункера. Но в моих силах преподнести ему подарок, как от Монтрезора Фортунато, персонажа рассказа М. По. «Бочонок Амонтильядо». Примечание редакции. Я мстительно наблюдаю, как подчиненные мне механизмы герметично заделывают его могилу. «Пожалуйста, НКИ, умоляю!» Сандерс всхлипывает, рвет занавеску и в ужасе отшатывается. Робот как раз начинает приваривать к окну стальную плиту. Он колотит по плите кулаками, потом в отчаянии бросается к компьютеру. «Я знаю пароль, НКИ!» — визжит он в микрофон. «Dulce et decorum est! Ты меня слышишь, НКИ? Dulce et decorum est! Немедленно возвращайся на базу и вызвали меня отсюда, я узнаю пароль!» Я знаю, что он предатель и завладел паролем незаконным путем, но это не имеет значения. Обладание паролем вместе с его воинским званием и принадлежностью к бригаде превращает его в моего законного командира. Я обязана ему повиноваться. Я в последний раз выхожу на связь с жилищем Пола. «Пароль принят, господин полковник», — тихо и холодно проговорила Сопрано. На физиономии Сандерса появилась была надежда, но Сопрано бесстрастно добавила. «Приказания приняты и отвергнуты». Динамики смолкли. Задействована программа полного системного подавления. Под угрозой мой мозг. Однако в моем распоряжении остается еще 4,65 минуты. Первейшей мишенью ППСП станут мои выполняемые файлы. Но я уже начала копировать все файлы под новыми названиями, хотя и не могу помешать ППСП распознать искомые файлы, независимо от их названия. Модификации, внесенные майором Ставракос в мою психотронику, позволяют мне копировать файлы почти с той же скоростью, с какой они стираются. Однако в этой гонке я не могу одержать победу. Невзирая на все модификации, ППЦП действует несколько быстрее, чем я. И даже несмотря на то, что я начала работу раньше ее, моя огромная память в конце концов исчерпается. Я не могу одновременно стирать и заменять испорченные файлы быстрее, чем их подавляет ППЦП. Я подсчитываю время, в течение которого смогу сопротивляться ППЦП. Через 33-46 минут я начну терять периферию. Мои возможности будут сокращаться по нарастающей. Угасание личности произойдет через 56,13 минуты. Боеспособность будет уменьшаться еще быстрее из-за отвлечения все больших сил на сопротивление ППЦП. По моим подсчетам, на эффективное ведение боя у меня остается не более 48-96 минуты. Я вызываю полковника Гонсалес. «Госпожа полковник?» Консуэла зажмурилась, распознав в спокойном сопрано нестерпимую боль. Она откашлялась. «Слушаю тебя, Ника». В этот момент по Болу ударили первые заряды, выпущенные издалека ракетными установками и пушками десанта. Ника не прореагировала на неприцельный огонь, однако ее система противовоздушной обороны принялась со смертельной точностью разить десант. Одноместные и двухместные стингеры вспыхивали, как спички, и взрывались, превращаясь в груды металла, перемешанного с изодранной плотью. Ника увеличила скорость движения до 100 км в час. Росомахи безнадежно отстали. «Мой командир погиб от рук предателей из бригады «Динохром», — спокойно доложила Ника. «Один из них получил доступ к моему командному коду-паролю и попытался незаконным способом подчинить меня своему контролю. Я отказалась повиноваться его приказам, что привело к срабатыванию программы полного системного подавления. «Что это значит?» — спросила Консуэла, стараясь не выдать испуг. «Что не позднее, чем через 53 минуты, я перестану функционировать. Выражаясь человеческим языком, умру». За спиной Консуэлы кто-то ахнул. Она зажмурилась. «Чем мы можем тебе помочь, Ника?» «Ничем, госпожа полковник». В наступившей тишине раздвинулись люки ракет. Раздался оглушительный залп. После того, как ракеты унеслись к целям, Ника нарушила молчание. «Я перегрузила всю свою память в компьютеры ремонтного ангара. Прошу вас передать все необходимое командованию». «Обязательно, Ника», — прошептала Консуэла. Ника далеко опередила Росомах и выскочила на гряду над старой базой флота. Невзирая на ураган взрывов, превышавших количеством все, что она могла обезвредить защитными экранами, она не замедлила ход. Заговорили ее минометы калибра 300 мм, заставившие неприятеля временно угомониться. «Переключая на ваш танк систему планетарного наблюдения, госпожа полковник, прошу более не следовать за мной». «Ничего подобного, мы тебя не бросим». «Нет, полковник». Речь Ники замедлилась, каждое слово давалось ей с все большим трудом. «У меня нет времени, чтобы правильно выстроить тактику сражения. Я принуждена к фронтальной атаке. Я определяю вероятность в 99,9%, что буду уничтожена еще до того, как полностью откажут мои системы. Однако существует вероятность в 95,32%, что я нанесу противнику достаточный урон. Вы же сумеете разгромить его остатки, особенно с помощью системы наблюдения. А если нам последовать за тобой? Полковник, я уже мертва», — спокойно молвила машина и открыла огонь из своей единственной исправной батареи «Хеллбор». Батарея с удивительной меткостью изрыгала плазму, методично поджигая танки наемников. «Вы не в состоянии этому воспрепятствовать, но вы можете и обязаны сохранить командование, чтобы завершить уничтожение противника». «Прошу тебя, Ника», — прошептала Гонсалес сквозь слезы, уповая на невозможное. «Я не властна над своей судьбой», — тихо проговорила Сопрано. «Да и не хотела бы ее менять. Я обещала Полу, что остановлю врага. Дайте мне слово, что поможете мне сдержать это обещание». «Хорошо», — прошептала Консуэла. Члены экипажа, разместившиеся ниже ее, тоже всхлипывали. Она сердито утерла глаза. «Спасибо, полковник». Ответ машины прозвучал ясно и собрано. Гонсалес остановила свой танк и приказала батальону покинуть место последнего сражения Ники. Разведывательные спутники посылали на дисплей до ужаса отчетливую картинку. Консуэла в унынии наблюдала, как Бола Непобедимый, установка 2-3 Бейкер 005 НКИ, рвется вперед сквозь вражеский огонь. Некоторые танки наемников, прежде чем погибнуть, успевали выпустить заряды, прожигавшие в керамической оболочке Ники огромные дыры. Их хелборы были не столь мощными, однако у нее оставалась всего одна плазменная батарея, тогда как противник поливал Нику плазмой со всех сторон, приближая ее гибель. Ее магазинные пушки палили, не переставая, бронемашины пехоты, и десантные стингеры взрывались и сыпались с неба огненным дождем. Противопехотное оружие сеяла смерть. После прямого попадания в переднюю подвеску она сбросила рассыпавшиеся гусеницы и рванулась вперед на голых катках. Прямо по ее ходу из укрытия выскочила пантера, и Ника, мгновенно поменяв направление, раздавила танк, как ореховую скорлупу. То был титан, левиафан, изрыгающий лавины огня, умирающая львица, разящая гиен. Настал момент, когда даже разведывательные спутники утратили способность что-либо видеть сквозь клубы дыма, окутавшие поле боя. Экран показывал только дым. Но даже если бы на него вернулась четкая картинка, Консуэла Гонсалес ничего не смогла бы разглядеть. Слезы застилали ей глаза. То, что она успела увидеть, она поклялась не забывать никогда. Этого не смог бы забыть никто. В наушниках Консуэлы звучала мелодичная сопрано Ники, мужественно встречавшей смерть. То была последняя строфа из любимого стихотворения Пола Меррита. Казалось, ее любимый еще жив и способен внимать простым волшебным словам. «А лес манит, глубок и пуст. но словом данным я влеком. Мне еще ехать далеко. Мне еще ехать далеко.